Глава 14. 7:35 утра, и город начинает просыпаться. То, что вчера казалось мелким промахом, сегодня оборачивается фатальной ошибкой. За 300 лет Нью-Йорк успел выработать собственные способы возмездия. Замешкаешься на секунды и расплачиваешься годами. Безработный управленец застревает в поезде маршрута F и на 15 минут опаздывает на важное собеседование, потому что задержался в постели, занимаясь с женой любовью. Теперь он потеряет шанс получить хорошую работу, лишится квартиры, а через 6 месяцев жена уйдет от него. Писательница из Литл-Нек едет на Манхэттен, чтобы позавтракать с редактором в Рокфеллеровском центре, накануне отложив техосмотр своей Хонды. Заметив впереди чьи-то стоп-сигналы, она бьет по тормозам, педаль в пол, крик тонет в грохоте аварии. На западной улице Центрального парка санитары выносят накрытое брезентом тело из пентхауса площадью в 3000 квадратных футов. В полночь живший здесь мальчик-подросток потянулся за шприцем, думая: «Это самый последний раз и завязываю». А в Истсайде на Манхэттене расплата принимает обличие Леона Бока. Он стоит на стоянке возле яхты Теда Стоуна и наблюдает, как в сотни ярдов от него на реке туман на мгновение рассеивается, обнаруживая полицейский катер с пыхтением, выползающий из доков. На борту находится детектив, за которым Леон следил все это время. Микки Коннор, а рядом с ним тот, о ком Стоун орал по телефону полчаса назад. Губы Бока дрожат. Фрэнк Хефнер, мать его. А Коннор — напарник Ворта. Бок вытаскивает СТУ-11, сотовый телефон с шифрованием сигнала, и звонит на скиталец. Удивительный народ, эти местные копы, — думает он. Поменяют машины и считают себя ловкими обманщиками, вроде Гудини, а на самом деле просто дешевые клоуны. «Мы нашли нос», — отвечает голос в трубке. «Да, это действительно Кандейс». Полиция возвращается. «С ныряльщиками или без?» «Полагаю, с ныряльщиками», — говорит Леон. Его слова проходят через крипточип, где будут зашифрованы и перемешаны. Телефон тоже оружие, и современный воин должен овладеть электроникой. Разговоры Бока защищены лучшим оборудованием на вооружение американской армии, предоставленным дружественным афганским полевым командиром, который таким образом старается защитить свои инвестиции в США. Человек Бока спрашивает: «Мы продолжаем нырять?» «Почему бы нет? Нам понадобится несколько часов, чтобы закончить периметр. Они не станут погружаться». Бок вспоминает, с какой легкостью нашел Микки Коннора. Мысленно возвращается в квартиру Фрэнка Хефнера, вспоминает, как узнал от соседей, что давний жилец Хефнер на самом деле переехал сюда совсем недавно, как ждал напарника Хефнера, как записывал номер потрепанного Шеви, как узнал у Сингха, что эту машину полиция месяц назад конфисковала во время облавы. «Потом, Мик, я проследил за тобой до дома на Лонг-Айленде». Закончив разговор, Бок набирает другой местный номер, выученный наизусть задолго до начала поисков Кандейс. «Случай благоприятствует лишь подготовленным», — говаривал один старый ООНовский инструктор-миротворец. «Береговая охрана США, матрос Кирби». Бок тихо произносит: «Америка заплатит за то, что ты сделал с моей семьей». Пауза. «Кто это?» «Думаешь, ты богат и защищен?» Благословенный мулла сказал, что наказание должно соответствовать преступлению. «Что ж, наказание случится сегодня». «Могу я узнать ваше имя, сэр?» — спрашивает матрос Кирби. — Словно учтивостью можно остановить террор. Бок представляет себе, как аппаратура слежения, компьютеры, спутники, пеленгаторы показывает, что звонок поступил из Истсайда. — Подумаешь. — «Мост неверных обвалится в Нэрроуз», — произносит Бок. — «Мост? Через пролив Нэрроуз? Мост Веразану? Гром взрыва! Есть гнев Божий! Пролеты будут разрушены, подобно стенам Иерусалима. Ваши матери будут рыдать у Веразану, как моя рыдала дома». Щелк. Мурлыкая что-то из Баха, Бог идет к машине, представляя, как предупреждения разлетаются по столице. В этот мост даже из 22-го калибра не попасть. Но властям понадобится полдня, чтобы понять это. И на помощь призовут все полицейские машины в городе. Со второго СТО-11 Бог звонит на парное устройство Теда Стоуна. Эти аппараты могут общаться только друг с другом, поэтому подслушать их невозможно. Стоун хватает трубку на втором гудке. «Рассказывай», — рычит он. Леон прощает его. Стоун просто напуган. «Ныряльщики?» — лепечет Тед, выслушав Бока. «Это вы сказали мне никакой рыбалки», — напоминает Бок, на всякий случай используя кодовые слова, потому что в один прекрасный день даже волшебное шифрование СТО-11 устареет. С его точки зрения, если бы от Ворта избавились раньше, сейчас проблема бы не возникла. Но таких слов, как «убийство», по телефону не произносят. Стоун затихает. Бог намекает, что хотя все вроде бы под контролем, возможно, Стоуну следовало бы обдумать посещение музея. Собеседник сдавленно ахает от ужаса. Бог только что посоветовал Стоуну снять деньги со счетов в США и нанять частный реактивный самолет, по крайней мере, пока Бог не убедится, что в Нью-Йорке стало безопасно. Но если с яхтой все чисто, Стоун не договаривает, но мысль его понятна. Доказательств нет. Бог вздыхает. Вся техника на свете не может исправить пагубные решения. Чем умнее люди, думает он, тем легче они делают глупости. Франция — очаровательная страна, говорит он. Коста-Рика просто великолепна, и доллар там еще в ходу, и нет экстрадиции. Но я не хочу идти в музей. Стоун похож сейчас на упрямого мальчишку. Бог не теряет терпения. Меня, пожалуй, можно назвать нянькой для богатых и влиятельных. Я не знаю, что узнал Ворд. Не знаю, с кем он говорил. Проблема не просто в том, что он найдет улики сейчас, а в том, что будет потом. Он не остановится. Такие не останавливаются. Он что, совсем псих? В голосе Стоуна обида и удивление, и Бог вспоминает, как работал по линии ООН в Африке, занимаясь эвакуацией мужчин и женщин, которые правили странами, командовали армиями. Лишившиеся власти, влиятельные люди ошеломленно жались друг к другу в грузовиках, никто из них до конца не верил, что хорошие времена могут закончиться. Неужели Стоун действительно считает, что его система будет существовать вечно? Президенты отсиживаются во дворцах, а толпа уже волнуется у ворот. Генеральные директора загоняют мячи в лунки, а следователи с ордерами уже въезжают на территорию гольф-клуба. «Моя работа состоит в том, чтобы беречь вас», — говорит Бог. «Я ценю это». Пауза. Стоун собирается с мыслями. «Насколько я понимаю, ты хочешь сказать, что детектив перехитрил тебя?» Это бесит Бога. «Послушайте, если вы хотите остаться, нам надо выяснить точно, что он знает, кто еще знает и какие у них есть зацепки, иначе вы рискуете». «Мне не следовало останавливать тебя раньше», — вздыхает Стоун. «Просто я слишком верил в тебя. Соль на раны. Словно это Бог виноват, что Ворд вернулся». «Я отвечаю за вас», — говорит Бог. «Леон, ты не отец. Ребенок обожает отца. Я смотрю на Кандис и знаю, что никогда не смог бы этого объяснить. Я приму меры, буду готов ехать. Но если улик убедительных не будет, то это можно пережить. Просто позаботьтесь об уликах». Бог вздыхает. Видимо, у Стоуна появились какие-то новые связи, о которых не знает даже он, и которыми Стоуну очень не хочется пользоваться. Стоун бережет их на самый крайний случай. Кто-то настолько влиятельный, что сможет заткнуть полицию. «Хорошо. Но на этот раз я сделаю все, что надо», — говорит Бог. «И вам надо быть готовым быстро уехать». «Все, что надо», — соглашается Стоун. Бог делает последний звонок в мотель недалеко от аэропорта. Удача благоволит подготовленным, а значит, всегда нужно иметь подкрепление. По счастливому совпадению, двое его людей оказываются именно там, где нужно. Бог объясняет им, где расположиться и что делать. По дороге в аэропорт Богу приходит в голову, и изредка он позволяет себе пофилософствовать, что у Ворта и Стоуна одна и та же проблема. Они сами создали себе трудности. Бог мысленно переключается на свои собственные проблемы в аэропорту. Перед боем всегда надо разведать местность. Воздух такой же серый, как вода. Полиция опускает лоты, ориентируясь только по приборам. Ворт смотрит, как елозят щетки. Портовое радио что-то бубнит, какие-то переговоры, движения. Манхэттен уже не видно. С тем же успехом можно было бы двигаться с закрытыми глазами. «В жизни не видел такого тумана», — говорит сержант Иджи, приятель Микки и капитан сторожевого катера. У него толстый живот и узкая грудь. Он все время протирает круглые очки в тонкой оправе. У Ворта вспотели ладони. Полицейский буксир сблизится с патрулем рядом со скитальцем. «Вот лодка, сержант», — говорит один из матросов. Ворт видит крошечную оранжевую точку на экране радара. Потом появляется сигнал ныряльщика, длинная пологая дуга. Двигатели замедляют ход. Туман похож на белый дым, словно вода горит. При приближении катера нос скитальца кивает, как голова слишком сговорчивого подозреваемого. На палубе всего один человек, значит, ныряльщики ушли вниз. Они остались здесь. Чип Левант говорил, что если здесь что-то найти и оставить, вернувшись, можно уже ничего не найти. Человек на палубе одет в желтую куртку для туманной и дождливой погоды, капюшон поднят. Ворту очень хотелось бы разглядеть лицо, особенно глаза. Похожи ли они на глаза, которые пристально смотрели на него из подвязанного шлема? Узнает ли он, если это они? Ему хочется стащить парик, стать собой, увидеть, испугается ли этот парень. Хочется взглянуть на костяшки его пальцев. Ворт плохо разглядел татуировку, но хватило бы и этого. «Что-то забыли, дружище?» — доносится вопрос сквозь плеск воды. Оживленный голос австралийца, столь же готового к сотрудничеству, как любой сутенер, наркоторговец или убийца в первые минуты знакомства, когда им кажется, что еще могут обдурить полицию. Ворт не узнает этот голос. Катер сидит в воде немного выше, чем скиталец, поэтому ему видно, что за все проведенное здесь время ныряльщики не подняли ничего крупного. Микки говорил, что копы уже обыскивали скиталец. Как ни странно, на лодке ничего не прятали. А что, если они ничего не ищут и не поднимают, а просто уничтожают то, что на дне? «Рад видеть вас здесь», — говорит австралиец. «Две лодки, в два раза больше огней. Меньше вероятность с кем-то столкнуться. Если так боишься несчастного случая, зачем торчишь здесь? Хотите кофе, а?» — спрашивает австралиец. В душе Ворта кипит гнев, обостряя восприятие. Он уже собирается перейти с катера на скиталец, но на плечо ложится рука, останавливая его. «Уходим». Иджи явно взволнован. Обороты двигателей увеличиваются. «Но мы ж только подошли». «Давай, давай, поехали». Австралиец наблюдает, засунув руки в карманы, склонив голову на бок. Так пес пытается понять какие-то дурацкие действия человека. Сначала копы чуть ли не на абордаж его берут и внезапно уходят. «Отчаливай», — приказывает Иджи. Рев двигателей, катер кидается вперед. Все происходит очень быстро. «Что ты вытворяешь?» — кричит Ворт, а катер несется на юг к Нижнему Манхэттену. Скиталец исчезает в тумане. «Угроза взрыва. Вы тоже смотрите», — бросает Иджи, имея в виду, высматриваете лодки. «Это у моста Веррозано». Микки сочувственно сжимает плечо моряка. Ворт как-то слышал, что во время нападения на Всемирный торговый центр погибла сестра Иджи. «Сначала высади нас, Иджи». Иджи качает головой, пристально глядя вперед. Так смотрели во время полетов в тумане пилоты аэропланов до того, как был изобретен радар. «Потом», — цедит он сквозь зубы, — «сейчас нет времени. Он идет слишком быстро, торопясь привести катер на предписанное место. С тех пор, как появилась угроза терроризма, все копы в городе прошли определенную подготовку. Ворт и Микки занимались эвакуацией школ, ныряли в заполненные дымом тоннели подземки, штурмовали мэрию, Корнеллский госпиталь, мост Джорджа Вашингтона и еще десятки других важных объектов, которые, в общем-то, с трудом можно защитить, иначе бы уже давно создали полицейское государство, которые власти сочли заслуживающими особого внимания. Ворд старается перекричать рев двигателей. Похоже, не только люди на катере работают на пределе. Иджи, на то, чтобы нас высадить, нужна всего минута. Не могу. Ситуация критическая. Ворд физически ощущает, как с каждым мгновением отдаляется от аэропорта Кеннеди, как удлиняется путь, который надо проделать, чтобы добраться туда, раньше, чем приземлится самолет Камилы. Через 60 минут. «Вопрос жизни и смерти», — говорит Ворд. «Чьей жизни?» — интересуется Иджи. «Моей невесты», — произносит Ворд. «Худшее объяснение». «Забудь», — отрезает Иджи. На лице его написаны личные проблемы. Он кладет руль вправо, уворачиваясь от приближающегося буксира. По радио Ворд слышит обрывки полицейских переговоров. Мост перекрыт. Стоящим на якоре кораблям приказано сниматься. Суда из океана не принимают. Может, маршруты самолетов тоже изменят, замечает Микки. Ворд ловит взгляд напарника. «Это твой друг», — говорят глаза Ворда. «Добейся, чтобы он нас высадил». Микки пробует. «Иджи». «Нет». «Иджи, это совсем не личное дело, ты не понял». «Ничего не вижу в таком тумане». Иджи пристально смотрит вперед, хуже, чем в Лондоне. «Ей угрожали», — говорит Микки. Эти люди будут в аэропорту. Если человека убивают в аэропорту, это не лучше, чем взрыв бомбы. Это не личное дело, договорились? Ворд смотрит на вздымающиеся волны. Он понятия не имеет, где земля. Представляет, как прыгнет в воду, как течение утащит его в неправильном направлении, как катер, прервав работу, будет кружить вокруг, чтобы не дать ему утонуть. Хочется кричать. Волнение усиливается, и катер кренится. Иджи выворачивает штурвал, проламывая гребни волн. По новым звукам Ворд догадывается, что катер добрался до конца Манхэттена и выходит на более открытую воду. Они недалеко от проходных каналов для больших кораблей, поднимающихся к мосту Веррозану. Но во время тревоги никаких кораблей здесь быть не должно. По радио Иджи получает указание встать недалеко от моста со стороны Бруклина. 48 минут, — говорит Ворд. — Что ж ты вообще пошел с нами, если у тебя так мало времени? — резко спрашивает Иджи. Ворд звонит в American Airlines. Рейс номер 23 по-прежнему ожидается в половине 10. Немного задерживается. Теперь расчетное время 9:45, — отвечает оператор, вероятно, ожидая, что Ворд будет недоволен, но тот только вздыхает. Он получил хоть какую-то передышку. Быстрые подсчеты. Если оператор прав, Камила не выйдет из закрытой таможенной зоны до 10 или 10:15. Значит, у Ворда чуть больше часа, чтобы выбраться на берег, найти дорогу и машину и добраться до выхода из таможенной зоны, при условии, что на дорогах нет пробок. Или Бог в закрытой зоне. Он пытается дозвониться до Эвы, чтобы попросить отправить в аэропорт другого детектива, но во время тревоги шеф недоступна. Ворд набирает номер лейтенанта Сантини, также безрезультатно. Видимо, все силы направлены в Бруклин. Один гребаный телефонный звонок закрывает самый большой город на свете, качает головой Микки. Не надо даже ничего делать, чтобы поставить нас на уши, только позвонить. Слушайте. — смягчается Иджи. — Чем ближе к проливу Нерроуз, тем больше он проникается сочувствием. — Я высажу вас у моста со стороны Бруклина. Там повсюду будут копы. Кто-нибудь подбросит? — 51 минута. — 46. Стоун выиграет. То, что было среди обломков, исчезнет. Даже если мы потом найдем яхту, в чем его обвинить? Не сообщил о происшествии? Я даже не знаю, считается ли это преступлением. На мгновение туман редеет, и Ворд видит перед собой гигантский пролет призрачного моста. Пустого. На нем ни одной машины. Поблизости слышится рычание других катеров, мелькает полицейский буксир, перевозящий ныряльщиков, выстроившихся вдоль поручней. Все полицейские ныряльщики города Будут проверять опоры ощупью, пробираясь в темноте, подавая световые сигналы под водой, и молиться, чтобы тревога оказалась ложной, и чтобы, в отличие от предшественников, погибших 11 сентября, они сегодня вернулись домой. Ильже, конечно, прав. Во время тревоги нельзя тратить время на высадку пассажиров. Господи, пожалуйста, защити Камилу, защити ныряльщиков, защити город. Помоги мне выбраться на сушу. Если с ней что-то случится, я никогда себе не прощу. Внезапно катер касается берега. Удачи, желает Иджи. Ворд и Микки выскакивают на твердую землю, спотыкаются на мокрой траве. Берег словно движется. Повсюду сирены и шум двигателей. В тумане сверкают красные и синие огни. Вокруг кишат отдающие указания мужчины и женщины. Носятся копы, орут рации. На бегу Ворд пытается вспомнить расположение парка на берегах реки. Над ним, напоминая лапу динозавра, высится огромное основание опоры моста. Ворд не представляет себе ни размеры парка, ни как далеко до дороги, но навстречу попадаются десятки полицейских в шлемах и жилетах, бегущих в противоположном направлении. По прикидкам Ворда, в обычной ситуации из этой части Бруклина полицейская машина домчится до аэропорта Кеннеди минут за 15-20. Но в таких отвратительных условиях это время может удвоиться, даже если дороги свободны. Теперь Ворд упрекает себя. Если бы он не солгал, Камила бы не прилетела. Если бы он послушал родных, больше никто не подвергался бы опасности. Возможно, напавшие на него люди уже в аэропорту. Даже слова Доротеи Куинес не приносят утешения. Что бы вы ни планировали, делайте это ради людей, которым они причинят зло, если вы остановитесь. «Эгей, машины!» — восклицает Микки, простирая вперед руку, словно Колумб, разглядевший землю. Они спотыкаются о тротуар и выскакивают на парковку, забитую полицейскими автобусами и машинами, телевизионными фургонами, машинами городских чиновников. «Мне нужна всего одна». Наряды полицейских стоят вокруг, ничего не делая, с напряженными лицами. Вот в чем разница между учебной и боевой тревогой. Все стоят на тех же самых местах, но никто не выглядит расслабленным. Отыскивая знакомые лица, Ворд снимает все детали маскировки для Фрэнка Хефнера. Здесь обязательно должны найтись знакомые, но ни один коп не отдаст ключи от машины чужому человеку. На въезде на стоянку будут заставы, поэтому просто уехать на чьей-то машине, если найдется тупица, который оставил ключи внутри, не получится. Его остановят раньше, чем он даже выберется со стоянки. Лейтенант! Лейтенант Пигарари! Бывший лейтенант Ворта инструктирует кучку перепуганных полицейских в тяжелой защитной амуниции. Это коренастый, грузный, немногословный тяжелоатлет. Тело под плащом вздувается буграми, а бедра такие мускулистые, что штанины трутся одна о другую при ходьбе. Полицейские прозвали Пигарали стероиды, но Ворд всегда считал его открытым и умным. — Что? — спокойно произносит Пигарали, когда Ворд подходит ближе. — Ни привет, ни что ты здесь делаешь, просто что? Ворд объясняет, что его машина сломалась, а им с Микки надо попасть в аэропорт, быстро. — Зачем? Вспомнив реакцию Иджи на слово «невеста», Ворд говорит, что в аэропорту тоже проблемы. Пусть лейтенант считает, что это связано с тревогой. Ни минуты, ни медля Пигарари приказывает одному из подчиненных: «Отвезешь его?» Потом спрашивает Ворда: «Он тебе понадобится?» «Возможно». «Сообщай мне, где ты», — приказывает стероиды полицейскому, который, кажется, разозлился, что его отсылают. 20 минут до приземления Камилы. По крайней мере, мы едем. Водитель хорошо знает улицы, он включает проблесковые маячки и сирену, но в тумане не получается набрать скорость. На кольцевой автомагистрали, самом южном шоссе Бруклина, протянувшемся вокруг бухты Джамейка и заслужившем из-за ухабов славу убийцы машин даже в хорошую погоду. Из обрывков радиообмена Ворд понимает, что тревога распространяется. На заставе у моста Бронкс-Уайтстоун остановили грузовой автофургон. Двух похожих на арабов мужчин допрашивают, грузовик обыскивают. «Нельзя побыстрее?» — спрашивает Ворд. «Я бы не советовал», — откликается Микки. Полицейский, похоже, не слишком переживает ни из-за их поездки, ни из-за тревоги. Я слышал, будто копам собираются отменить доплаты за эти тревоги, — говорит он. Будь я террористом, я бы сидел дома и просто звонил. И, кстати, что там такое в аэропорту? — Угрозы, — отвечает вор. — Вот черт, авария, — говорит Микки. Впереди стоп-сигналы на всех четырех полосах. Движение остановлено. Ворту не видно, насколько растянулась пробка, потому что через 2-3 машины все впереди исчезает в тумане. Водитель сворачивает направо, на встречную полосу, и медленно объезжает машины, ползущие вдоль болот бухты Джамейка. Но через четверть мили оказывается, что и встречка забита гражданскими машинами и стоит. Им просто некуда деться с дороги. Еще чуть-чуть вправо, и они провалятся в болото. Под завывание сирены они медленно продвигаются на 2 фута вперед. 4 фута. Хоть бы это побыстрее рассосалось, молится Ворд. Они прорываются вперед на 1 фут. Да уж, совсем не та скорость, какую воображал Генри Форд, мечтая о машинах. Это еще медленнее, чем погоня за О'Джеем Симпсоном, замечает Микки. Ворд пытается дозвониться до кузена Эллиса из полицейского управления аэропорта в Ньюарке. Может быть, Эллис сможет позвонить в аэропорт Кеннеди и попросить кого-нибудь встретить самолет Камилы. Но оказывается, что Эллис еще не приехал на работу. Застрял в пробке, возникшей из-за изменения маршрутов в связи с тревогой у моста Веррозану. — А почему это по радио? Ничего нет о тревоге в аэропорту Кеннеди? — спрашивает водитель. — Это секрет, — отвечает Микки. — Объезжай вон тот джип. Когда до посадки остается 6 минут, болото заканчивается, и сине-белый с завывающей сиреной автомобиль без помех мчится по встречной полосе. Через четверть мили они оставляют пробку, возникшую из-за аварии, позади. При том, что авария, как выясняется, была на другой стороне дороги. — Зеваки, — рычит Микки, — всех расстрелять. Ворд снова звонит в American Airlines. — Самолет как раз садится, — сообщает оператор. — Я узнал ваш голос. Это не вы звонили несколько минут назад? — Бьюсь об заклад. Камила застрянет на выдаче багажа, — успокаивает его Микки. — В том году, когда я возвращался из Чикаго, мне пришлось ждать чемодан 50 минут. — Минуточку, — говорит водитель, словно заподозрив, что с этой поездкой не все ладно. — Так вы кого-то встречаете? — Правительственного чиновника, — отвечает Микки. — Какого чиновника? — уточняет полицейский. — Ты репортер или коп? — интересуется Ворд. — По-моему, шофер. — Вот и вези, — отрезает Микки. Ворд пытается звонить на сотовый телефон Камилы. Нет ответа. По магистрали Ван Вика они едут мимо вечного лабиринта ремонтируемых и перестраиваемых подъездных путей, сделанных якобы для удобства пассажиров. Монорельс путается в изгибах собственных рельсов. Дорогущая скоростная система, выгружающая пассажиров посреди Куинса, проходящая через сердце Нью-Йорка. Нахальные такси пристраиваются за патрульной машиной, устанавливая новые рекорды скорости. Ворд смотрит на знаки, указывающие направление в аэропорту. Терминал 1 Air India, терминал 6 Узбекистан Air. Сколько вреда Бог может нанести в аэропорту, в общественном месте? Телефон Камилы по-прежнему не отвечает. В небе с ревом проносится самолет. Камила приземлилась 8 минут назад. Но у нее такой огромный чемодан. Микки прав. Багаж не могут выдать немедленно. Детишек тоже подбираем? Презрительно фыркает полицейский. Или только подружку, или жену? Как только машина останавливается, Ворд распахивает дверь и бросается в толпу, которая заполняет все проходы перед залом встречи международных рейсов. Прикрывающий его Микки отстает на полсекунды. «Думаешь, он сорвал тебя с места во время тревоги, чтобы встретить подружку?» — бросает он водителю. «По себе судишь? Ты просто кусок дерьма!» Он устремляется следом за Вордом, стараясь не спускать глаз с лучшего друга. Ворд исчезает из виду, потом появляется снова. Микки набирает скорость, следя за мелькающей головой. Ворд с ужасом думает: нигде нет большего одиночества, чем в общественном месте. Сама планировка здания сталкивает незнакомых людей. Все пространство между защитными барьерами у терминала забито. Временная пешеходная дорожка протискивается между навесом для краткосрочной парковки, подъездными путями, заполненными гудящими машинами и прокатными микроавтобусами, и длительной стоянкой для автобусов. Тысячи путешественников сосредоточены на решении одной единственной задачи — попасть к воротам. Миллион ходячих коконов, воспринимающих друг друга как помехи, не более. Толкаясь, Ворд замечает мелькнувшие в толпе белокурые волосы и... Камила выходит из терминала, кача за собой чемодан и споря с высоким мужчиной в джинсовой куртке. Это не Камила. Следом за дюжиной хихикающих девчонок, школьная команда с большими спортивными сумками, он заходит в терминал, забитый, как центральный железнодорожный вокзал накануне Рождества. Камила выходит из женской уборной. Нет, вынимает из коляски маленькую девочку. Нет, разговаривает со стюардессой возле стойки Эйвис. Гулкое эхо объявления по радио. Женский крик «Не оставляй меня!» Ворд находит взглядом табло. Рейс 23 из Буэнос-Айреса прибыл к выходу 9-10 минут назад. Вероятно, Камилла еще в самолете или у выдачи багажа, или где-то между этими пунктами. Что, если Бог был у ворот? Что, если у него и его людей есть пропуска в аэропорт? «Паника убивает разум», — говаривал папа. Проталкиваясь через толпу со значком в руках, Ворд громко твердит «Полиция! Полиция! С дороги!» Гул громкоговорителя. Двое солдат впереди, антитеррористический патруль с винтовками М1 в руках, встревоженно оборачиваются к Ворду. Они нервно, неуверенно смотрят на идущего к ним взволнованного незнакомца. Они знают о тревоге из-за моста Веррозану. Используй их. Помахав удостоверением, Ворд объясняет, что поступила угроза в адрес одного из прибывающих пассажиров. Один из солдат достает рацию и передает описание Камилы, высокая блондинка с черным чемоданом на колесиках и с 50-фунтовым рюкзаком. Возможно, рюкзак у носильщика. Ворд просит солдат вызвать Камилу через службу безопасности. «Террористы?» — спрашивает сержант. «Смертельная угроза», — отвечает Ворд. «Иди с ним, Джо», — говорит первый сержант второму. Ворд бежит, зная, что история со Стоуном и Боком зашла слишком далеко. Надо было послушать семью, оставить этих двоих в покое, и не следовало бы втягивать в эту мерзость других людей. «Следовало бы» означает «слишком поздно», — говаривал папа. «Оттолкнуть с дороги какого-то толстяка». Не обращать внимания на сердитый крик за спиной, бежать под любопытными и робкими взглядами. «Вызываем Камилу Райан. Вызываем прибывшую из Буэнос-Айреса пассажирку Камилу Райан. Пожалуйста, обратитесь в службу безопасности на первом этаже». Белая стрелка указывает на таможенную зону. Коридор расширяется, переходит в зал, переполненный родственниками и друзьями, ожидающими появления пассажиров из раздвижных дверей. Ворд проталкивается вперед. Парни из службы безопасности не пустят его на таможню, даже в сопровождении солдата. Размахивать значком может кто угодно, скажут они. Если она там, она в безопасности. Попробуй, зайди, и мы выведем тебя. Ворд вытягивает шею, пытаясь заглянуть в таможенную зону всякий раз, когда двери открываются. Кажется, там в очередях стоят миллионы прибывших пассажиров. Камила Райан. Подойдите к представителю службы безопасности. Раз ее все еще вызывают, значит, она до сих пор не откликнулась. Или не смогла. Ворд в отчаянии думает, я даже не знаю, как выглядит Бог. Я ни о чем не догадался бы, даже если бы он стоял рядом. Я понятия не имею, как выглядят его люди. Я бы даже не услышал его треклятого голоса, если бы он стоял в 3 футах от меня. Господи! «Делай со мной все, что хочешь, но убереги ее». Знакомое сочетание цветов, белокурые волосы над бежевой курткой, привлекает его взгляд к фигуре, проходящей через раздвижные двери, среди группы людей в разноцветных африканских рубахах. Сердце Ворда начинает колотиться. «Это она», — радостно думает он. Камилла в ярости. Походка по-нью-йоркски стремительна. Она словно каждым шагом печатает «Я тебя убью». Ворд машет руками, забыв, что сам является мишенью. Она не видит его. Ворд и солдат проталкиваются к ней. Начинается самый уязвимый этап. Кто-то толкает Ворта в спину. «Извините», — пыхтит крупный, ближневосточного вида парень в кожаной куртке. Ворт снова поворачивается к Камиле. Она исчезла, но потом видит ее снова. Здесь слишком много народу, чтобы уследить за всеми. Другие люди толкаются в том же направлении. Они тоже встречают прибывающих пассажиров. Камила замечает Ворта, но не улыбается. Он боялся, но напрасно. Она выглядит потрясающе. Есть рядом солдат-защитник или нет, мне надо побыстрее вывести ее отсюда. Что-то бьет его сзади по ногам, багажная тележка. «Смотри, куда прешь!» — рявкает манекенщица, которую Ворт видел в каталоге магазина одежды «Тайна Виктории» у Камилы. Наконец она рядом. Ворт неловко берет Камилу за руку. У него в кобуре на поясе зигзауэр, а в ее взгляде ясно читается. «Ты что, не собираешься помочь мне с багажом?» Это даже смешно, но ему нужно, чтобы обе руки были свободны. «Ты солгал», — говорит она, не обращая внимания на солдата. Солдат явно смущен. «Мы поговорим в такси», — отвечает Ворт. «Нет, это ты будешь говорить», — она отнимает руку. «Женщины». «Меня вызывают», — говорит солдат и уходит. Когда защищаешь мэра или президента, тебе помогает обученный персонал. Полицейские сдерживают толпу. Парни из секретной службы выстраиваются вдоль дороги с приемниками в ушах, полицейские снайперы лежат на балконах, в небе летают вертолеты. Каждый фут территории обследован на предмет возможной засады, и даже квартиры, мимо которых вы проходите, очищены от жильцов. Теперь же все 50 футов расстояния между Вортом и дверью заняты движущейся массой чужих людей, которых никто не обыскивал, и которые могут прятать оружие. Очень удобно было бы спрятаться в тени за газетным киоском. Кто-то стоит и курит возле автомата с колой. Женщина читает газету. Мужчина, с виду шофер из службы проката лимузинов, держит в руках табличку с надписью «Эрик Хоффер», но таращится на Камилу. Масса людей таращится на Камилу. А вон тот парень лезет в чехол для лыж. Чехол для лыж в сентябре. Из чехла показываются кончики лыж. Когда они выбираются на улицу, туман кажется еще гуще. На второстепенной дороге между терминалом и навесом краткосрочной парковки какофония гудков, тормозов, дорожных раций. Значок просто волшебный. Он расчищает дорогу, позволяя Ворту пробиться в начало очереди на такси. Обычная логика служб безопасности: не следует поражать цель в очереди у всех на глазах. «Эй, это мое такси!» Кто-то хватает Ворта, тот резко разворачивается, и, оказавшийся сзади, парень пятится, со страхом глядя ему в лицо. По виду бизнесмен прикрывается портфелем, как щитом. «Я не видел, что вы полицейский», — лепечет он. «Ты ведешь себя, как псих», — шипит Камила. «Манхэттен», — командует Ворт водителю, — «поехали». Бог не мог знать, что я возьму именно это такси. Он поворачивается на сиденье, смотрит на пару, садящуюся в следующую машину. Только теперь дыхание, наконец, выравнивается. Вопрос, однако, в том, куда ее вести. Сотовый телефон начинает чирикать, как раз когда Ворт говорит: «Я могу все объяснить». На самом деле он ничего не будет объяснять, просто придумает еще одну ложь. Он не вынесет, если кто-то узнает о том, что он узнал о себе на той автозаправке. «Микки, встречай нас у пристани, заберем машины», — говорит он в трубку. Отвечает ему голос Бока. «Нет, не у пристани. И машина Микки не нужна». Глава 15. «Никто и никогда не страхует того, кто прикрывает сзади». В голосе Бока сочувствие. «Не вини себя. С каждым бывает. Самый звук этого голоса приводит Ворта в ужас, возвращая отвратительное ощущение беспомощности. На мгновение ему даже мерещится горячее дыхание возле уха, словно Бог тогда загипнотизировал его. «Когда я появлюсь, когда ты услышишь мой голос, ты перестанешь думать, анализировать, действовать». Бог — мастер манипулирования, контроля. «Леон», — шепчет Ворт, борясь за малейшее преимущество, — знание имени — его единственный козырь. О, это не настоящее мое имя. Просто меня так называют. Называй и ты, если нравится. Как же тебя зовут? Ну, предположим, Фрэнк Хефнер. Одержанная в аэропорту победа обратилась в прах. На губах кислый привкус поражения. Последствия ошибочных предположений разворачиваются перед Вортом. Длинный обвинительный приговор ему лично. Сделка. Вот чего я хочу, говорит тем временем Бог. На предмет бумаги, информация, молчание. В обмен на здоровье твоего лучшего друга и безопасность для всех, кого ты любишь и кем решил рискнуть. В гортани что-то словно сломалось. Ворд не может вздохнуть, воздух не поступает. На мгновение его охватывает ощущение дежавю, скорее впечатление, чем конкретное воспоминание. Прошлым летом они с Камилой плавали на каяках в Колорадо. Он тогда сорвался в водоворот, и его охватило такое благоговение перед силой стихии, что сначала он сдался и просто смотрел, как его несет кругами, но потом начал бороться и вырвался. «Я хочу поговорить с Микки», — произносит Ворд. «В кои-то веки разумное решение. Попробуй тронь его. Даже сам Ворд понимает, как жалко это звучит. Уж ты-то лучше всех знаешь, что мы можем сделать», — говорит Бог. «Дай ему трубку». Перепуганная Камила одними губами шепчет: «Кто это?» Радио в такси настроено на передачу на языке урду, но Ворд улавливает произнесенные по-английски 11 сентября. Древний язык не может выразить то современное ощущение уязвимости, которое подразумевают эти слова. «Их тоже кто-то прикрывал», — доносится сквозь помехи голос Микки. Он пытается изобразить беспечность, но неудачно. Я их даже не заметил. Микки явно больно. Дыхание неровное и шумное. У Ворта такое ощущение, будто в живот вонзился кусок стекла. Он представляет себе сломанный хрящ, потом сознание затопляет другие образы. Бог сжег гениталии Кэла Куинанса, убил братьев МакГриви. «Мик, в толпе их бы никто не заметил», — говорит Ворт. «Просто сейчас не мой месяц, Конрад. United Tech пошли вниз, United Cretins поднялись». Потом Микки замолкает, и беспомощность Ворта переплавляется в ненависть. «Если Бог звонит, значит, ему что-то надо. Выясни это», — приказывает себе Ворт. «Пойми, что ему нужно, и используй, если сможешь. Это единственный шанс для Микки». «Парочка недель, и он придет в норму», — говорит Бог. «Крепкий мужик». «Я тебя убью», — шипит Ворд. На самом деле он начинает думать. Бока это, похоже, забавляет. «Ну, именно этого ты и хочешь, верно?» «Мне страшно нравится это нью-йоркское выражение. Хочешь кусок меня? Или ты предпочел бы повесить трубку, Ворд? Тебя никто не заставляет говорить». Ворд не вешает трубку. Бок находит настолько точные слова, что у Ворта мелькает подозрение, что тот читал его психологическую характеристику. Рапорты о профпригодности, десяток статей о самых богатых копах Нью-Йорка, лучших друзьях, и о том, как Микки спас ему жизнь. Или Бог просто чувствует их связь? Наемник продолжает: «У тебя был шанс остаться в безопасности, и ты им не воспользовался. Значит, друг мой, безопасность для тебя не аргумент». «Нашли уже, Кандис?» — спрашивает Ворд. «Скажи шоферу, что у него левый стоп-сигнал только что погас. Вряд ли он хочет платить штраф. Зачем ссориться с полицейским управлением Нью-Йорка?» Ворд косится назад в туман, но видит только щетки, шлепающие по затуманенному стеклу. «Да нет, за тобой не еду ни я», — замечает Бог. «Просто приятель». Ворд пытается разглядеть машину, в которой сидит всего один человек. «Разве я сказал, что приятель один? Может, их двое?» Каждое слово рассчитано на то, чтобы внушить беспомощность. Но на этот раз Ворд не связан, и даже сквозь страх он чувствует, что что-то не так. Бог слишком давит. В этом нет нужды. И с этой мыслью приходит ощущение какой-то неправильности в происходящем. Почему он не схватил меня в аэропорту вместе с Микки? Мы оба были бы у него в руках. Потом Ворд понимает, Бог, наверное, пытался. Он упустил меня. Он живой человек, что-то пошло не так. Я так понимаю, ты решил торговаться, замечает Бог. Я слушаю. Ворд пытается мысленно восстановить произошедшее в аэропорту. В душе шевельнулась надежда. Вот он выскакивает из патрульной машины и бежит в терминал. Вот люди Бока, безликие фигуры, подбираются сначала к страхующему его Микки. «Вот что ты сделаешь», — начинает Бок. Вор добавляет к мысленной картинке пистолет или шприц, прижатый к боку Мика, шепотом угрозы. «Безопасность в толпе — иллюзия». Сколько раз Ворд видел, как профессионалы наносят удары в ресторанах, на улицах, однажды даже на стадионе Янки. Свидетели расходятся в описаниях. Толпа затаптывает следы, уничтожает улики. «Скажи водителю, пусть остановится через 2 мили», — приказывает Бок. Ворд представляет себе, как люди Бока ведут Микки к машине или к парковке. Убивать в толпе нельзя. Это вызвало бы крики и вспугнуло Ворда. «Там не съезд с шоссе, просто островок безопасности», — говорит Бок. Ворд всматривается в прошлое, видит, как вторая команда Бока подбирается к нему, совершенно беззащитной мишени. Он тогда метался, искал Камилу. «Солдаты! Мне помогли солдаты!» Бок продолжает. «Камила поедет дальше. Ты сядешь к нам в машину». «Вы упустили меня в аэропорту», — прерывает его Ворд. Пауза. «Об удаче только одно можно сказать наверняка», — спокойно комментирует Бок. «Она дама непостоянная». Он сердит и далеко не так уверен в себе, как хочет казаться. «Давай-ка сосредоточимся на настоящем», — говорит Бок. «Мир за окнами такси белый и нечеткий. Дом, любовь, семья — все кажется далеким». Мимо проплывают призраки машин. От света фар никакого толку. В такой туманный день видно меньше, чем обычной ночью. Камилла прижимается к нему, шепчет побелевшими губами, что случилось. Но она слышала достаточно, чтобы понять, что что-то ужасное произошло с Микки. «Я должен сесть в машину?» — переспрашивает Ворд. «Ты называешь это сделкой?» «Камилла свободна. Вот в чем состоит сделка. Ты сможешь говорить с Микки по телефону каждые несколько минут, проверять состояние бедолаги. Сделаешь кое-что по моему поручению под присмотром одного моего приятеля. Когда сядешь в машину, он скажет тебе, куда ехать». Чтобы я не смог никого предупредить. Бог говорит спокойно, быстро, стараясь исправлять ошибки раньше, чем Ворд сумеет воспользоваться ими. Ворд весь в поту. Надо не дать разговору прерваться, предугадать, чего от него хочет Бог. Значит, я еду с ним в Полис Плаза один, и он следит, чтобы я никому ничего не сказал. Оттуда я везу его домой, собираю все, что тебе нужно, а потом встречаюсь с тобой. Скажешь своим приятелям-полицейским, что это друг. Это мой единственный шанс. Это шанс для Микки, шанс для Камиллы. Я никуда не пойду без гарантий, отрезает Ворд. По спине течет пот. Он молится, чтобы не оправдались его самые худшие страхи насчет того, что может еще случиться с Микки. До съезда меньше минуты. «Мне жаль, что ты так настроен», — произносит Бок. Из трубки вырывается приглушенный помехами вопль Микки. Ворд крепко зажмуривается. Это невозможно выдержать и нельзя не слушать. Крик кажется бесконечным. Он словно заполняет машину. Просто невероятно, что таксист спокойно сидит впереди, подпевая звучащий по радио музыке. Вопль прерывается, словно задушенный. Бог повторяет: «Попроси водителя свернуть». Весь дрожа, Ворд подавляет желание согласиться, твердо зная, что стоит ему сесть в машину Бока, для всех троих все будет кончено. Бог ни за что не позволит Камиле уйти. Даже убийцы стараются торговаться. Бог этого и будет ждать, а мне нужно время подумать. «Микки, прости мне то, что я намерен сделать». больше твердости в голосе. Дави в ответ. Ты сам сказал, что я эгоист. Мне нужно что-то реальное, так что предлагай. В трубке слышно какое-то жужжание, похожее на электробритву или маленькую дрель. Нельзя больше давать волю воображению. Надо сосредоточиться на боке. На мгновение в памяти мелькает Микки в академии. Круглое лицо, серая форма первокурсника. Микки ухмыляется. Потом трубка снова оживает. На этот раз крик звучит то громче, то тише и обрывается придушенным «га!». Рубашку Ворта можно выжимать. Требуй чего-нибудь незначительного, какой-нибудь мелочи. Если добьешься, переговоры идут. Мне нужны гарантии для моей семьи, Микки и Камилы. На будущее, — говорит Ворт, — как будто верит, что Бог сдержит слово. Разумеется, не сдержит. Бог вздыхает. Согласившись, он ничего не потеряет. Он торжественно изрекает. Хорошо, даю гарантию. Что он говорит? — шепчет Камила. Бог снова заговаривает о пересадке. Да только тот островок они уже миновали. А следующий съезд будет перед мостом Трайборо через несколько миль. У всех есть слабые места. Как мне найти его слабости? Что я знаю о нем? Бог понимает, что он хитрее меня. Знает, что я никогда не смогу переиграть его. Тщеславие. Если ты тронешь их... Ворт не договаривает, чтобы Бог счел его теперь более покладистым, как будто гарантии его смягчили. «За это отвечаешь ты, не я», — отзывается Бог. «Великолепно», — думает Ворт. «Пистолеты, профессиональные наемные убийцы и Микки против тщеславия. И еще факт, что Богу что-то от меня надо, иначе Мик был бы уже мертв». Он медленно произносит. «Почему бы нам не договориться о каком-нибудь другом месте, менее людном?» Ты привезешь Микки, а я... Его прерывают ужасные придушенные звуки, потом усталый голос Бога. Ты не слушаешь. Я не могу больше. Очевидно, что чем сговорчивее кажется Ворт, тем сильнее чувствует себя Бог. Поэтому Ворт снова старается говорить твердо. Это ты теперь послушай. Если собираешься убить его, убей сейчас. Я никуда не пересяду. По радио идет реклама «Алка-Зельцер». Выслушав тираду Ворта, Бог переспрашивает, «Ты и я?» Похоже, ему смешно. «Это что? Ровно в полдень? Любишь старые боевики? Мне нужен реальный шанс для Микки и для меня». Ворт напирает на тщеславие, старается, чтобы в голосе чувствовалась уверенность, заталкивает бесполезный страх в самый дальний угол. «Я наслышан о твоей репутации, Леон. Ни одной неудачи, ни одного разочарования, ни одного провала в аэропорту». Ты не непобедимый воин, просто тип с устрашающим голосом. Самостоятельно даже со спины ударить не можешь. Ты меня обижаешь. Ему все еще смешно. Я все время думаю о тебе. Вас трое на одного. И тебе все равно нужна игла. Нужно было вколоть мне наркотик. Камилла широко распахивает глаза. Бог терпеливо вздыхает. Пусть, мол, коп пошумит, выпустит пар. Потом вернемся к делу. «В чем дело?» — продолжает напирать Ворт. «Боишься, что одного, без друзей на подхвате, я тебя одолею?» «Ого, ты меня разгадал! Или, может, хочешь, чтобы мы закончили то, что начали в уборной, а, Конрад?» «Господи! Пусть Бог считает, что этот коп совсем рехнулся, — молится про себя Ворт. Выдержу ли я, если мы просто повесим трубки?» «Микки у тебя. А это значит, что мне придется прийти. Нам обоим придется. Отдай мне то, что взял. Иначе в итоге я не сделаю того, что ты хочешь. Скажешь Стоуну, что облажался. Да, прокол. Ворт, — говорит мягко, с оскорбительным сочувствием, — бьет Бока его же оружием. Не вини себя, Леон. С кем не бывает». «Откуда мне знать, что ты не приведешь других?» — спрашивает Бог. «В смысле, полицию, ФБР?» «Ну, до сих пор ты знал обо всем, что я делаю. Знал, что происходит в управлении. Знал, что я вернулся. Ты все устроил так, что твоя команда заметит, если я кого-то приведу. Я не могу ни арестовать Стоуна, ни задержать его для допроса, не могу даже поговорить с ним наедине, если он этого не захочет. Нет вообще никаких доказательств, что Стоун или Бог связаны с какими-то преступлениями. А главное, — продолжает Уорд, — я не хочу, чтобы тебя взял кто-то другой. Хочу сделать это сам. Пусть он думает, что я достаточно обозлился, чтобы попытаться. Дядя Вим, — перечисляет Бог, — кузен Мэтт, белокурая Камилла. Такси въезжает на длинный изогнутый пандус моста Трайбору. Вся родня. Он не согласен, но сдает позиции. Уорд заманил людей Бока на Манхэттен. «Выбери место», — предлагает Уорд, — «и скажи мне, что тебе надо. А лучше я скажу тебе. Так ты будешь знать, что у меня есть. Тебе нужны мои заметки по Кандейс, материалы по Стоуну и ООН. Все дело. Тебе надо поговорить со мной лично, иначе ты не сможешь быть уверен, что получил все». «Говорить?» Вместо «пытать», «бить» или «жечь». Пауза. «Продолжай. Мне нужно, чтобы ты дал слово, что больше не тронешь Микки, и что если я возьму тебя, твоя команда отпустит нас обоих. Все отправятся по домам, кроме тебя. И ты мне поверишь? Убеди его, что придешь. Это дело чести», — отвечает Уорд, надеясь, что Антония была права, и что он обращается к некоему идиотскому личному кодексу Бока, некоему обманчивому образу, который этот человек создал сам для себя. Если так, то это, возможно, на время защитит Микки, особенно если Бок ничем не рискует. Уорд не раз видел, как это срабатывало с бандитами, наемными убийцами, педофилами. У большинства людей, даже психопатов, есть некий кодекс, которого они придерживаются. Когда делаешь такие вещи, самообманываться просто необходимо. «Хорошо», — соглашается Бог. Даже если сам он лжет, то с большей готовностью поверит, что Уорд говорит правду. «Господи, прости мне то, что я намерен сделать». «Мне нужно 2 часа, чтобы собрать материалы», — говорит Уорд. «1,5». «Где мы встретимся?» Бог хмыкает. «Я позвоню тебе и скажу, куда идти. И, Уорд, если мы увидим, что ты не один, или услышим от источника в управлении...» «Мы это уже обговорили. Даже вертолет дорожной службы, туристический автобус, молоковоз, женщина с коляской, мы исчезнем». «Я сказал, это дело чести». Такси минует мост Трайборо и выезжает на автостраду ФДР в южном направлении к пристани Стоуна. Офицерам ФБР и тысячам полицейских, которых Уорд знает, он не может позвать. «Мои парни останутся у тебя на хвосте», — говорит Бог. «Если смогут удержаться, то, конечно», — отвечает Уорд. «Почему бы просто не сказать мне, в какой они машине? Тогда я приторможу, если они отстанут». Разговор закончен. Его трясет от ярости. Пока что он согласился на 2-й смертный приговор. Для себя и для Микки. «Ты что, правда встретишься с этим человеком?» Камилла сжимает его руку, возвращая Уорда в такси. Она выглядит маленькой и испуганной. Голубые глаза посветлели, словно Уорд, Бог, размышления, крушение иллюзий вытянули из нее все природные силы. «Уорд, это те люди, которые напали на тебя?» «Да». «Это я виноват. Я рассердилась и перестала соображать. Ты велел мне не приезжать». Уорд массирует ей спину. Холодно. 3 окутанные туманом полосы движения отделяют их от реки Гарлем. Совсем недалеко то место, где они нашли утопленника. Неужели это было меньше 2 недель назад? «Ты не виновата», — отвечает он. «Я солгал тебе. Ты предупреждала меня. Что произойдет, что ты сделаешь?» «Что сказал Микки?» «В мозгу Ворта все еще звучат ужасные вопли. Он всегда будет слышать их». «А, ты же знаешь Микки, он шутил. Сказал покупать Тексако. Он не может не думать о рынке. Клоун». Ворт лезет в карман, достает значок. «Теперь это просто игрушка. Он утратил волшебную силу. Трудно представить, что когда-то он верил, будто значок способен открыть запертые двери, изменить волю власть имущих. Всю жизнь казалось, что значок наделен силой. Теперь это просто кусок металла, украшение. Папа, надеюсь, я поступаю правильно. И, кажется, слышит ответ, я тоже на это надеюсь». Ворд называет таксисту свой адрес. Люди Бока ожидают, что он отправится туда в первую очередь. Ощущение, словно секундная стрелка на часах, вращаясь сквозь металл и шестеренки, царапает кожу на запястье, сдирает плоть и достает до кости. «Что ты скажешь, Сил?» — спрашивает Камила. Она говорит о жене Микки, хирурге, которая сейчас, вероятно, в больнице Маунт-Синай. «Камила, люди, захватившие Микки, убили по крайней мере 30 человек. У них есть источники в управлении. Они узнают, если начнется какая-то суета. Даже просто разговор о Микке между неправильными людьми, и они убьют его и сбегут. С этими ребятами всеобщая тревога не сработает». «Ты хочешь сказать, что ничего не скажешь, Сил?» Камила ошеломлена. Она ставит себя на место жены Микки. «Я не могу запретить тебе рассказать ей. Но если она возьмет и позвонит не тому человеку, Микки просто никогда не найдут. Он исчезнет. И готов спорить, Стоун тоже. Но ведь решать должен Сил, не ты». «Нет, решать должен Микки. А он, мне кажется, доверился бы мне. У меня больше шансов». «Тебе так кажется». «Иногда ничего лучше нет». «И ты хочешь, чтобы я тоже ничего ей не рассказывала?» «Я хотел, чтобы ты не приезжала», — отвечает Ворд. «Похоже, в последнее время ты скрываешь массу вещей от массы людей. Кто ты?» Глаза Камилы широко открыты. Она смотрит пристально, как на незнакомца. До звонка Бока осталось 80 минут. «Представь себе, Камила. Захвачены заложники, и тут появляется Азиз. Ворд говорит о комиссаре. Если мы рассказываем ему, дело уходит у нас из рук, но отвечаем за все по-прежнему мы». «Кто такая Тина Тадессе?» Такси уже съехало с автострады ФДР и движется через город по 14-й улице. Скоро они будут у дома Ворда. «Тина Тадессе», — повторяет она. Ворд потрясен. Он не представляет, откуда Камила узнала, или что именно она знает, но вопрос очень серьезный. Дело не в ревности. Ревность придет позже, если он уцелеет. Но от его ответа зависит, поддержит ли его Камила. Это вопрос доверия и верности, и того, что будет чувствовать Камила, если она согласится, а все сорвется. Его бросает в жар. Это помощник судмедэксперта по этому делу. Ворд смотрит ей в глаза. Они оба понимают, что подробные объяснения отнимают время у Микки. Сейчас его лицо должно выражать абсолютную веру в Камиллу, а еще решительность, ложную уверенность и напор — это определит ее выбор. «Что я должна сделать?» — спрашивает она, когда такси останавливается у дома. «Поезжай к Грегу». Ворд выходит из машины и наклоняется к двери, краем глаза замечая, как какая-то красная машина с полным приводом останавливается недалеко от дома. «Не ходи к себе. Ночуй сегодня у Грега». «Будь на связи», — просит Камила. «Постараюсь. Но если не смогу, никуда не ходи. Могу я помочь? Камилле отчаянно хочется сделать хоть что-то. Тина Тадесса и для нее отходит на задний план. Зайди в интернет, продолжай заниматься Стоуном. Попробуй найти что-нибудь о Леоне Бокке. Вор диктует по буквам. Мне кажется, он был миротворцем ООН. Они должны хранить списки. Я не знаю, откуда он. Сейчас он наемник. Проверь базы данных по преступникам и армию США на случай, если он отсюда. Что-то раскалывается в душе. Или это он сам раскалывается, и из осколков появляется другой Ворд. Даже Камилла кажется частью другой жизни. «Что произошло с лодкой?» — спрашивает кузен Грег, когда Ворд звонит ему. «Потом расскажу. Просто присмотри, чтобы Камилла осталась у тебя. Ладно?» Такси увозит ее, и Ворд бросается в дом. Для разнообразия никого из родственников дома нет. И, возможно, так и было с тех пор, как семья проголосовала за то, чтобы он бросил это дело. Глаза старых копов с портретов на стенах, кажется, следят за ним с немым укором. В кабинете он кладет в портфель пустые папки и диктофон. Ворд выходит из дома и заходит в гараж с улицы, чтобы люди боком видели портфель. Выехав в центр на Ягуаре, он едет достаточно медленно, чтобы Форенер не потерял его из виду. 56 минут до звонка Бока. Следующая остановка — Полис Плаза, 1. Ворд оставляет Ягуар на стоянке, включив мигалку. Он проходит через турникет в вестибюль и поднимается на лифте с полицейскими и детективами, мысленно спрашивая, «Неужели кто-то из вас работает на Стоуна?» Во всем здании чувствуется напряжение. Так всегда бывает во время угрозы теракта. Добравшись до своего кабинета, Ворд быстро запирает табельный ЗИГ в столе и запихивает в портфель запасной проблесковый маячок с надписью «Полиция». Потом идет к лейтенанту Сантине. Тот у себя в кабинете втыкает булавки в карту Манхэттена, отмечая места, где поработал серийный насильник. Если Сантине вернулся к нормальным обязанностям, значит, начальство, похоже, подозревает, что тревога ложная. Сукин сын, неужели эту тревогу устроил Бок? Сантине — толковый, проницательный специалист, бывший чемпион колледжа по борьбе, одевается в стильные костюмы Хьюго Босс. Я думал, ты в отпуске, — улыбается он. Я вернулся. Хорошо, у меня не хватает людей. Лейтенант, я тут подумал. Я пришел, чтобы уволиться. Сантине ошеломлен. Он уважает Ворда, знает историю его семьи и преданность полицейской работе. Лично они познакомились в прошлом году во время дела Ная, когда Сантине еще не был лейтенантом, а Ворд отчаянно старался удержаться на работе, а не бросить ее. Что случилось? Сантине садится и указывает Ворду на свободные стулья, но Ворд предпочитает стоять. Скажи мне. — тихо говорит Сантине. — Такие, как ты, не уходят просто так. — Я ценю твое участие, но это личное. — Собираешься уволиться? — переспрашивает Сантине, словно не веря своим ушам. — Не собираюсь, просто ухожу. Сейчас. Ворд берет листок и ручку и быстро пишет, ставит дату. — Это уведомление об отставке, — вступает в силу немедленно. «Урезайте зарплату и пенсию», — продолжает он, — «я не буду оспаривать. Мне от управления больше ничего не нужно». Но Сантине не сдается, во всяком случае, сразу. Он встает и выходит из-за стола, присаживается на краешек, склоняет голову на бок и складывает руки на груди, пристально глядя Ворду в глаза. Из разговора с шефом у меня сложилось впечатление, что у тебя какие-то проблемы. Она не объясняла. Просто что-то такое в ее тоне. Ворду надо уйти отсюда до того, как люди Бока что-то заподозрят. — Не усложняй, — отрезает он. — Тебе просто нравится моя семья, лейтенант. Они тоже не верят, что я могу уйти, а мне тут все обрыдло до тошноты. — Это не тебя должны были повысить. А меня? Пауза. Хорошо. В голосе Сантини ни следа гнева. Я принимаю твою отставку, вступающую в силу немедленно. Я должен что-то подписать официально. Сойдет и то, что ты мне дал, сухо говорит Сантини. Но если хочешь, чтобы я придержал это, пока ты подумаешь еще раз. Нет. Ты уже что-то другое нашел? Ворд открывает дверь из кабинета Сантини. В коридоре множество детективов. Я увольняюсь, объявляет он громко при свидетелях. Все поднимают головы. Ворд направляется к выходу. Оставь удостоверение и пистолет, напоминает Сантини. Они в моем столе. Личный зиг Ворда в кобуре за спиной. Удостоверение он оставил себе. Сам возьмешь, для разнообразия, бросает он Сантини. Он спускается в вестибюль, но выходит через заднюю дверь, оставив ягуар у центрального входа в поле зрения подчиненных Бока. Обойдя бетонные заграждения и неизменную патрульную машину, Ворд машет такси. Дает водителю, с виду настоящему хиппи, адрес Вест-Виллидж в Южном Манхэттене. И добавляет: «Поторопись, и получишь еще двадцатку». В таком тумане, если торопиться, никуда не приедешь. Теперь Ворд достает мобильник, звонит в гараж на 13-й, возле первой, где обычно держат ягуар, зовет хозяина и объясняет, что нужно сделать. Потом звонит в офис Стоуна и спрашивает у секретарши, мисс Сноб, можно ли поговорить со Стоуном. Представляется соседом Стоуна по кондоминиуму. Тед меня, в общем-то, не знает, но я собираю мнение соседей по важному вопросу. Красить вестибюль оливковой или желтовато-коричневой краской? «Мистер Стоун на совещании», — отвечает секретарша мисс Сноб. «Я перезвоню попозже». «Значит, ты на месте». Такси высаживает его недалеко от ремонта иномарок Казоффа. Там Ворд объясняет Казоффу украинцу, что его ягуар сейчас на севере штата, сломался, и предлагает две хрустящие сотенные купюры за подменную машину. Полицейскую Вольво скоро начнут искать. «Привозите ягуар на техосмотр, когда получите обратно», — предлагает Козов, отмахиваясь от наличных, — «и возьмите Субару». Через 10 минут Ворд уже в лифте в Утан-Плаза, где находится офис Стоуна. Сердце громко колотится в груди. Бывший коп Ворд заходит в приемную Стоуна, мимо привратника, мимо удивленного человека в сером костюме в тонкую полоску и очках в черепаховой оправе, по коридору к угловому кабинету с картинами британских мастеров и дальше, под эхо бесполезных протестов секретарши мисс Сноб за спиной, в святая святых Стоуна, юрист резко отворачивается от окна, сквозь которое пристально смотрел на невидимые в тумане адские врата. «Вы арестованы», — объявляет Ворд, приближаясь к Стоуну с наручниками в руках. «Главное — не давать Стоуну опомниться за убийство Кевина МакГриви и убийство Бада МакГриви. Я хочу увидеть ордер». «Да пошел ты, придурок!» Ворд намеренно позволяет юристу увидеть неприкрытую ярость, свои истинные чувства. И вот оно. В глазах всего на долю секунды не просто страх, но понимание. Стоун точно знает, о чем идет речь. Ворд грубо разворачивает его, прижимает к столу и защелкивает наручники под гневное кудахтанье секретарши мисс Сноб. «Теперь ты не сможешь позвонить Боку». Резко обернувшись, Стоун с ужасом вглядывается в лицо Ворда. Голос Фрэнка Хефнера раздается из уст другого человека. «Верно», — говорит Ворд, — «я вернулся». Телефон Ворда начинает звонить. Вероятно, это Бок. «Да, время пришло. Я хочу позвонить своему адвокату», — требует Стоун. «Ах, всегда лучше защищаться самому», — отвечает Ворд. «Кому нужны юристы?» «Я требую...» Но Стоун приходит в себя слишком поздно. Ворд нарочно толкает Стоуна, наслаждаясь его беспомощностью, но при этом надеясь, что Стоун поймет, что коп совершает грубые ошибки при аресте, нарушает его гражданские права. Это означает, что позже судья отведет все обвинения. Если Стоун это поймет, его легче будет вывести. Это собьет его с толку. «Здесь не нацистская Германия», — протестует Стоун. «Зиг Хайль», — откликается Ворд. «Я слышала. И все записываю», — говорит мисс Сноб и шефу. «Не беспокойтесь, мистер Стоун». Ворд подталкивает Стоуна к двери, прикладывает его о косяк при свидетелях. «Таким свиньям не требуется разъяснение прав», — бросает Ворд. Когда Ворд ведет Стоуна по коридору к лифту, уборщики шарахаются с дороги. «Вы потеряете работу». Стоун пытается сохранить достоинство, но это трудно, когда тебя размазывает о стену. «Как далеко нужно зайти, чтобы зайти слишком далеко?» — размышляет Ворд. «Или, выходя за рамки, я просто совершаю большой круг, по которому смогу вернуться к нормальности, если только хватит храбрости или глупости продолжать путь в том же направлении?» «Может быть, зайти слишком далеко невозможно? Можно только пойти не туда?» Ворд понимает, что случившееся на автозаправке изменило его, и только теперь он в состоянии оценить эти перемены. Ворд толкает юриста через мраморный вестибюль Утан-Плаза, царство экономического прогресса и политической законности, и чувствует себя странно свободным. В сущности, теперь, получив хотя бы немного контроля, он понимает, что все это почти забавно. Он живет в обществе, в котором сексуальное унижение считается вполне законным развлечением. В фильмах и книгах женщин регулярно раздевают и насилуют, с них сдирают кожу, им рубят головы. Бог даже не пошел со мной до конца. А посмотрите на результат. Стоун хмурится, замечая, что Ворд хочет посадить его в старую Субару, а не в полицейскую машину. Это кажется ему неправильным. «Я требую, чтобы мне дали позвонить», — заявляет он, когда Ворд, сложив переднее сиденье, заталкивает его назад. Ворд достает вторую пару наручников, дергает Стоуна за закованное запястье, чтобы тот сел лицом к окну, второй парой наручников прикрепляет первую пару к ручке двери. Стекла подняты, машина трехдверная, поэтому выбраться Стоун мог бы только через переднюю дверь. «Что это за машина?» — спрашивает Стоун. «Здесь даже нет ни антенны, ни полицейского радио. Где мигалка?» Ворд ждет, чтобы пешеходы перестали обращать на них внимание. Потом наклоняется совсем близко к Стоуну, настолько, что чувствует, кроме запаха пота, исходящий от костюма запах химчистки. «Где мой напарник?» — задает вопрос Ворд. Лицо Стоуна меняется, словно отражая меняющиеся мысли. Мгновение назад он думал о поездке в тюрьму, о звонке адвокату, о некой удобоваримой сумме, которую можно предложить в качестве залога, возможно, и о быстром тайном отъезде в аэропорт. В душе Ворда будто что-то щелкает. Руки двигаются, словно сами по себе. Кулак бьет Стоуна чуть ниже грудной клетки. Ворд вкладывает в удар всю свою ярость, всю свою силу. Стоун коротко вскрикивает, со стоном наклоняется к Ворду. На глазах слезы, изо рта сочится слюна. — Не дергайся, и с тобой все будет в порядке, — говорит Ворд. — О, Боже! — хрипит Стоун. — За что? Ворд никогда не бил подозреваемых, если его не провоцировали физически, и от прилива адреналина чувствует и тошноту, и возбуждение. В ушах стоит рев, словно какофония города. Вся его неистовая энергия нашла новый источник ярости и пищи. Словно заманила еще одну душу шагнуть за край вниз, вниз, по глубочайшим туннелям, в черную терпеливую землю. Ворд вжимает Зиг Стоуну в бок, так что тот отшатывается, стиснув зубы и тяжело дыша. «Дай мне любой повод, вообще любой, и радуйся, что мне еще нужен предлог». По улице проезжает нормальная патрульная машина. Полицейские смотрят в окна, осматривая улицу и здание, лениво скользя взглядами по двум спокойно беседующим мужчинам в Субару на обочине. Когда Стоун отводит от них глаза, машина сворачивает за угол, и ее выхлопные газы растворяются в сером тумане. «Леон Бок», — произносит Ворд. «Что? Что вы сказали? Что это за имя?» Ворд чувствует запах аммиака и пота, густой, тяжелый запах, к которому добавляется еще и терпкость одеколона. Телефон снова жужжит, как шершень, а жалит еще хуже. Ворд пересаживается вперед и запускает двигатель. Машина трогается с места. Они едут на запад, прочь от Полисплаза-1. Ради тебя самого будем надеяться, что Бог и впрямь так верен тебе, как говорят, — произносит Ворд. Стоун молчит. Похоже, все его сознательные усилия сосредоточены на том, чтобы просто дышать. Но потом он понимает, что отрицать не просто бессмысленно. Сейчас это даже, пожалуй, не в его интересах. Стоун шепчет сквозь боль. «Он-то верен, но мне это обойдется дороже». Ворд делает вдох и берет надрывающийся телефон. «Где ты?» — сердито спрашивает Бог. «Меняю предмет сделки». Глава 16. Мальчик узнает о снайпере, сидя в кресле парикмахера, но в салоне лучшей стрижки настолько шумно, что звук выстрела, пусть даже и за 3 квартала, не услышать. Май месяц, суббота. 8-летний Конрад с папой проехали подземкой до проспект Хайтс и зашли быстренько постричься, прежде чем отправиться на обед к дяде Виму. Конрад предвкушает, как будет играть в мяч с любимыми кузенами. Грег, Спрус, Марк. Ему неловко слышать, как приятно пахнущая латиноамериканка охает и ахает над его густыми волосами, проводя электрической машинкой вверх по загривку. «Моя сестра работает на ABC, занимается подбором актеров», — говорит она. «Попроси папу сводить тебя на пробы. Какой красивый мальчик». Голос Майкла Джексона несется из динамиков под потолком. Другие мальчики ждут своей очереди, рассматривая номера журнала Sports Illustrated. Конрад чувствует странное возбуждение от мягкого прикосновения груди к плечу, но слегка отвлекается на папу. В зеркале видно, как на улице Билл увлеченно разговаривает с любителем бега в спортивных трусах. «Что-то там не так», — понимает друг Конрад. Бегун выглядит расстроенным, говорит быстро, тычет пальцем на запад в сторону квартала Вима. Папин расслабленный субботний вид сменился позой копа. Плечи расправлены, шея вытянута вперед, тело подобралось. Он наклоняется к человеку в штатском. «Поверни голову», — просит парикмахерша. Но мальчик замечает, что что-то не так. Это обычная часть жизни детектива. Он знаком с внезапными критическими ситуациями не хуже, чем со школьными пожарными учениями, и рука уже сама двигается, чтобы сбросить парикмахерскую накидку. Папа заходит в салон и просит сына поторопиться. «Я еще не закончила», — возражает мастер. «Сдачу оставьте себе», — отвечает Билл. «Мы копы», — гордо объявляет мальчик, выходя из салона. Последнее, что он успевает заметить, — это тревога на лицах других родителей и зависть в глазах мальчиков. В душе Конрада поднимается волна снисходительности к этим людям. «Какой-то человек засел с винтовкой на крыше в 2 кварталах отсюда», — говорит папа. Конрад думает, что когда-нибудь, как папа, он тоже будет бежать к месту опасности, когда простые граждане побегут прочь. Он будет узнавать важную информацию, связанную со спасением жизни, раньше всех остальных. «Там уже 2, но им нужна помощь», — продолжает папа, сжимая руку сына. На бегу Конрад представляет себе особняк, слабый блеск ствола винтовки, выглядывающего над крышей, совсем как в новостях, когда на прошлой неделе по 5-му каналу показывали снайпера. Он вспоминает патрульные машины, перекрывающие улицы, и лейтенанта Базняка, папиного партнера по покеру, с мегафоном в руках. «Папа, с дядей Вимом все в порядке?» «Держись позади меня. Если я оставлю тебя где-то, ни шагу с места». Маленькие ноги несут Конрада мимо медленно двигающихся, ни о чем не подозревающих гражданских. Мамаши с колясками, парочки, гуляющие под ручку. Его собственное возбуждение растет обратно пропорционально их спокойствию. В свои 8 лет он уже узнал, что у города бывает 2 ритма — скорость копа и скорость гражданского. Копы прыгают с места на место, как десантники из «Звездного пути». Остальная вселенная вращается с обычной скоростью, но, подобно капитану Пикару, копы скользят по гиперпространству, чтобы защитить гражданских от беды. Иногда, когда мальчику случалось ездить на патрульных машинах, он даже представлял себя членом команды звездолета «Энтерпрайз». Теперь Конрад с отцом бегут по Гилл-Ходж-Плейс в сторону 19-й, в том квартале живет Вим. Но вместо того, чтобы повернуть за угол, папа останавливается и прижимает Конрада к стене кирпичного дома. Билл опускается на колени и стискивает плечи мальчика. «Успокойся, сын». И только когда возбуждение спадает, Конрад понимает, что не слышал ни выстрелов, ни сирен, ни даже мегафонов. Из-за угла появляется человек с собакой. Терьер радостно виляет хвостом, тычется носом в ноги Конрада. «Ну?» — спрашивает папа. Логика рассуждений приходит на смену возбуждению, и Конрад чувствует себя идиотом. Щеки вспыхивают. Не было никакого человека с винтовкой. Это урок, да, папа? Он очень не любит заваливать тесты. А еще ему приходит в голову, что с того момента, как они вышли из салона, он очень боялся, хотя и не понимал этого. «Что надо было спросить, прежде чем бежать за угол?» — спрашивает у разочарованного мальчика папа. «Где был снайпер?» Конрад понимает, что стрелок мог быть где угодно, даже целиться из-за угла, за который они собирались свернуть. «Что еще, дружок? Какая у него винтовка? Почему это важно?» «Но ты мой отец!» — выпаливает Конрад. Он имеет в виду, что даже не подумал спросить, потому что доверяет Биллу. Билл никогда не причинит ему вреда. Все отцы, уверен, мальчик, обладают силой защитить сыновей от бед. «Ответ любящего сына и очень для меня приятный», — говорит взгляд папы, — «но неправильный». Билл треплет Конрада по недостриженным волосам. «Когда-нибудь, если ты станешь полицейским, начальник пошлет тебя навстречу опасности. Выполняй приказ. Но сначала собери как можно больше информации. Знания стоят 10 копов с пистолетами». «Прости, ты умница», — говорит папа. «Самый умный мальчик из всех, кого я знаю. И я говорю это не потому, что ты мой сын. Нет ничего страшного в том, чтобы плохо ответить урок. Провалишься на уроке, зато не провалишься в жизни. Не сердись на меня, ладно?» И теперь, больше 20 лет спустя, если случаются чрезвычайные происшествия, вор часто вспоминает именно эту сцену, хотя потом изучал все это в академии. Но мальчики лучше помнят те уроки, что преподали им отцы. «Сколько человек будет с боком?» — спрашивает он Теда Стоуна. «Куда мы едем?» — вместо ответа спрашивает Стоун с заднего сиденья. Он по-прежнему прикован. Уорд едет по нижнему ярусу моста Джорджа Вашингтона. «Как они будут вооружены?» — спрашивает Уорд. «Лучше, чем ты. Они проезжают знак «Выезд из Нью-Йорка, въезд в Нью-Джерси». Туман, кажется, сгустившийся еще больше, вызывает у Уорда ложное ощущение безопасности. Они проезжают мимо армейского «Хаммера», блокпост в новой зоне разворота для служебных машин на мосту. В зеркале заднего вида видно, что взгляд Стоуна остается спокойным, твердым. Он полагает, и, по крайней мере, на данный момент правильно, что пока Уорд за рулем, его никто не тронет. «Отпусти меня», — говорит юрист. «Ты что, не понимаешь, что если нас остановят, то арестуют тебя, а не меня? Ты только что пересек границу штата». «Ты не ответил, Тед». Дыхание Стоуна слегка затруднено, словно он еще не пришел в себя от удара Уордса. «У тебя, похоже, серьезный стресс», — продолжает он. «Даже если то, что ты напридумывал, верно, все, что я бы сейчас не сказал тебе, не будет принято судом. Любой судья отвергнет это». «Ты имеешь в виду, потому что я наделал ошибок при аресте?» «Это вовсе не арест. Это просто-напросто похищение». «Тогда почему бы тебе не рассказать мне все, раз я не смогу этим воспользоваться?» — возражает Уорд. Стоун смотрит в окно, словно утратив интерес к разговору. Он похож на терпеливого родителя, ожидающего, когда капризный ребенок передумает. «Знаешь, что сказал мне однажды старый охранник из Синг-Синга?» — — спрашивает Ворд, сворачивая на север по Пелисейдс-Парквей. «Не угрожай, если не можешь выполнить угрозу, иначе заключенные перестанут тебя уважать». Стоун морщится, когда они наезжают на выбоину. Ворд продолжает. «Поэтому, хотя сейчас я действительно не собираюсь останавливаться, когда мы, наконец, остановимся, я тебя изобью, если ты не ответишь. А если ты потом передумаешь и решишь ответить, я все равно изобью тебя, потому что уже пригрозил. Руки у меня связаны». «Я не знаю, сколько у него людей», — говорит Стоун. «Ты не даешь мне закончить. Если ты соврешь, и я это узнаю, будет еще хуже. Но я вижу, ты решил не отвечать. Я просто включу радио. Любишь джаз? Мне надоело говорить с самим собой». Стоун пытается стряхнуть капельку пота со лба, но для этого нужна свободная рука. «У Бока два человека на лодке», — бормочет он. «Я спрашиваю не только о лодке». «И пара человек где-то еще для подстраховки. По крайней мере, я за них заплатил». «Значит, всего пятеро». «Я не знаю наверняка, что их пятеро. По меньшей мере пятеро. Один против пяти, при мысли о таком преимуществе, Стоун явно оживляется». «По меньшей мере пятеро», — кивает Ворд. «Поэтому отпусти меня». «А что тогда будет с Микки?» «Я говорю не о Микке». Стоун ощущает прилив сил. Решив, что нашел слабое место противника, он превращается, даже со скованными руками, в ведущего переговоры юриста. «Я говорю о тебе. За тобой никого нет. Ты не можешь даже позвать на помощь. Ты сам теперь преступник. Я не нарушал законов». «Тогда мне лучше не звать на помощь», — соглашается Ворд. «Их тренировали», — предупреждает Стоун. «Ага. Тренировали для чего?» Стоун крепко сжимает губы, раздосадованный, что сам выдал информацию. «Но ошибка допущена, и теперь придется говорить дальше. Они специалисты». «Специалисты». «Военные. Спецоперации. Не знаю, откуда ли он их взял. Тебе не выстоять против этих людей. Останови машину, выпусти меня. Я сумею вернуться назад. И обещаю, никакого возмездия не будет». «Ну, если ты обещаешь», — тянет Ворд, — «такому парню, как ты, можно верить». «Чего ты хочешь? Денег?» «Скажи мне, что было на Кандейс, когда она пошла ко дну?» Стоун смотрит в окно на запад, словно предлагая Ворду все огромное пространство континента в качестве безопасной гавани. «Уезжай в Иллинойс, Монтану, Арканзас, Неваду», — словно говорит он, — «выбери новый дом, новый штат, жизнь, существование, безопасность». «Ты псих», — чуть слышно бормочет Стоун. «Держу пари», — это звонит Леон. «Минуту в минуту». Ворд поднимает жужжащий мобильник. «Тед?» «Болтать по телефону во время вождения противозаконно. Надеюсь, ты меня не выдашь. Привет, Леон». Хотя Ворд слышал этот голос всего два раза, и в нем отсутствуют человеческие эмоции, сейчас кажется, что Бог говорит еще более холодно, зло, или Ворду только мерещится. Он рисует воображение безликого человека в машине на берегу океана, на другом конце города, там, куда Ворд послал его. Потом добавляет еще четверых, втиснувшихся в машину Бока. Но больше этот голос Ворда не пугает. — «Я на Кони-Айленде», — говорит Бог. — «Где тебя носят?» — «Я передумал. Возвращайся на Манхэттен. Поедешь по Эстсайдскому шоссе к мосту Джорджа Вашингтона. Позвонишь, когда будешь подъезжать». — «Я начинаю терять терпение», — произносит Бог. — «Если гора не идет к Магомету, Магомет идет к горе», — отвечает Ворд. Он съезжает на дорогу, ведущую в пригородный поселок Уэйн-Хиллз. «Городок, одурачивший британцев», — гласит вывеска. Ворд знает, что 200 лет назад здешние колонисты указали британской армии неверное направление, когда красные мундиры гонялись за Вашингтоном. Вашингтон пошел вон туда и тому подобное. «Да хватит уже, Леон. Я всего лишь скромный коп. Держу пари, ты-то не один, верно? Мне надо подготовиться к встрече с тобой. иначе у меня не будет ни единого шанса. Ни мне, ни Микки не спастись, если мы встретимся на пляже. Бог молчит, хоть и неохотно, но соглашаясь с такой логикой. На светофоре Ворд сворачивает с трассы, а потом делает левый поворот возле бензозаправки «Шелл». Теперь он в жилом районе. «Больше никаких изменений», — говорит он. «Мне просто нужно время, чтобы придумать безопасное место, чтобы вернуть тебе клиента. Мы с тобой в разных весовых категориях, Леон. Я не умею вытаскивать идеи из шляпы». Он въезжает на тенистую улицу. В тумане смутно виднеются одноэтажные домики. «Я тебя предупреждал, Ворд, если мы увидим полицию...» «Полицию?» — переспрашивает Ворд, изображая потрясение. «Не думаю, что ты знаком с законами нашей страны. Поверь, ни тебе, ни мне полиция не нужна». Он снижает скорость, проезжая мимо черного «Одиссея», припаркованного на заросшей травой обочине, перестоящем в стороне от дороги одноэтажным домиком. Когда «Субару» сворачивает на подъездную дорожку, водитель «Одиссея» с удивлением узнает Ворда. «Перезвони мне, когда доберешься до моста», — заканчивает Ворд и нажимает «Отбой». Он въезжает в открытый гараж и выключает двигатель. Мотор стучит, остывая. Кузены Берт и Нильс Ворд, работающие в прежнем участке Вима, уже вышли из «Одиссея» и быстро идут к «Субару» с оружием в руках. Их дело — защищать дядю. Они узнали кузена, но заметили и человека на заднем сиденье. Ворд выходит из машины и тыкает пальцем в Стоуна: «Это друг». Кузены останавливаются, и Нильс что-то говорит Берту, но Ворд их не слышит. Ни один из них не заговаривает с Вордом и не проявляет радости. В последний раз он видел обоих 1.5 месяца назад, на дне рождения Брейна. Кузены уходят обратно в фургон. Так вот как будет впредь, если это впредь вообще будет. «Мне надо в уборную», — подает голос из машины Стоун, возможно, полагая, что Ворд планирует держать его в этом доме. «Это дом моего дяди. А эти люди — мои кузены». Глаза Стоуна широко открываются. «Бог угрожал изнасиловать их детей. Стоун ничего не может поделать». С его губ срывается стон. Он не знает, что семья отказалась от Ворда и, несомненно, очень боится. «По-прежнему хочешь войти?» — спрашивает Ворд. «Мы пробудем здесь до 5. Я даже не уверен, что меня впустят. Стоун отворачивается и смотрит на полки с краской и садовым оборудованием. Они слишком далеко, не достать. «Кстати, я не забыл, что ты не ответил на мой вопрос», — добавляет Ворд. «Ну, помнишь, насчет Кандис?» Он проходит по короткому коридору. «Эх, Вим! Почти все вышедшие в отставку копы предпочли бы перебраться во Флориду или Аризону, и только Вим переехал в Джерси. Дядя Ворта любит музеи и концерты. Его дети по-прежнему живут в Бруклине. Вим остался бы в Нью-Йорке, даже если бы город был заражен радиацией. И, конечно, ни за что бы не уехал, пока он член семейного совета, хранитель ключей от церкви. Вим, ты поддержал меня на собрании. Поддержи сейчас. Рад видеть тебя, племянник, — угрюмо говорит дядя, открывая дверь раньше, чем Ворд успевает постучать. Как и прочие Ворды, он, вероятно, все время следит за подъездами к дому. На нем шлепанцы и светло-серый, подходящий по цвету к густым волосам, шерстяной кардиган, который согревает его под гудящим кондиционером. В свои 74 года это все еще крупный и энергичный мужчина, хотя несколько лет назад ему пришлось завести очки. Другие дяди называют Вима «человек-печь». Температура его тела, схожа с темпераментом, раскаляется слишком быстро. Ворд сам удивлен силой своей реакции на простое приветствие Вима. Подавляет переполняющие его эмоции. «Кто там в машине?» — спрашивает Вим, подозрительно глядя через плечо Ворда. «Это не твоя машина». «Друг?» «А почему он на заднем сиденье? Почему не на переднем?» «Болит нога, нужно вытянуть». «Не слушай его», — Раздается знакомый резкий голос из гостиной за спиной Вима. Ему что-то надо, иначе бы он не приехал. «Черт, — думает Ворд, — это Спрус. Из всех возможных гостей именно она. Шансы на получение помощи стремительно тают. Но Вим быстро поворачивается к ней. Похоже, он сердит на Спрус. Теперь ты будешь указывать мне, с кем разговаривать?» Надежда в душе Ворда немного оживает. Похоже, эти двое спорили. И, возможно, о нем. Вим открывает дверь шире, отступает, пропуская Ворда. Дом скромный, деревянные панели, ковровое покрытие, уютная и мягкая мебель. Спрус движется по маленькой гостиной навстречу кузену, как ракета с боеголовкой, заряженной враждебностью. Джинсы Гэп и приталенный пиджак подчеркивают прекрасную фигуру и стройные ноги, белая футболка заправлена в джинсы, а значит, Смит и Вессон, скорее всего, заткнут за спиной. Либо у Вима сегодня трое охранников, либо у Спрус есть сопровождающий. В эти дни взрослые Ворды передвигаются парами, осторожничают. Неудивительно, что она в бешенстве. «Почему ты не привел своего друга в дом, Конрад?» — спрашивает Вим. «Я ненадолго. Предупредить твоих кузенов у дома?» Ворд вздыхает. «Может быть, позже. Никто не знает, что мы здесь». «А я тебя предупреждала», — говорит Спрус. «Да-да, я помню». «Он разрушает все», — не отстает Спрус. «Из-за тебя все перессорились?» Она, наконец, обращается прямо к Ворду. «Племянник, пойдем в заднюю комнату. Минутку, Спрус». Вим поднимает указательный палец. «Когда я последний раз заглядывал в Конституцию, там провозглашалась свобода слова. Или тебе и это не по вкусу?» «Мы уже проголосовали за то, чтобы не помогать ему. Его планы рушатся на глазах, как я и предсказывала. Дядя, мы голосовали!» При слове «мы» Вима явственно передергивает. Как ни странно, понимает Ворд, враждебность Спрус ему на руку. Кузина вклинивается между ними. Она меньше, чем оба мужчины, но от ярости кажется выше ростом. В комнате в первую очередь бросается в глаза телевизор размером с экран в небольшом кинотеатре, фарфоровые и хрустальные безделушки на полках, масса хрупкого стекла. «Я отправила детей к тете в Чикаго. Тереза пропустила последний тест в Хантер-колледж. Я не могу даже держать дочерей дома!» «Прости», — бормочет Ворд. «Тебе плевать, кого ты втянул в это!» — в голосе Спрус горечь. «Смотри телевизор», — терпеливо говорит ей Вим. «У нас больше 100 каналов, хотя ничего хорошего ни по одному из них не показывают. Разве можно вынести шоу Джеки Глисона?» «Бог скоро позвонит, но Вима торопить нельзя». Конрад идет за прихрамывающим дядюшкой по короткому коридору в кабинет, он же оружейная, где пахнет трубочным табаком и кожей. Оружие выстроилось на полках и в запертых витринах, запыленное стекло, полированное красное дерево, свет отражается от всех поверхностей, словно от новых ботинок патрульного. Вим садится на вращающееся кресло, Ворд падает на кушетку, на которой провел много часов, когда жил у Вима и Мэйвы после гибели родителей. Комната выглядит точно так же, как было в Бруклине до того, как Вим ушел в отставку. «Выкладывай. С самого начала», — подбадривает Вим. Ворду приходится покачать головой. Он не может вспомнить, чтобы когда-либо раньше отказывался выполнить просьбу Вима. «Прости, дядя. Но лучше, если я буду задавать вопросы. Тебе не нужно зачем-нибудь в магазин, — говорит он многозначительно, с надеждой, — покататься часок». Ворд переходит сразу к делу, хоть и говорит намеками. Ему нужно, чтобы Вима не было дома. И Вим, понимающе, переводит взгляд на шкафчики с оружием, потирает до синевы выбритую щеку. Он по-прежнему выглядит безукоризненно, словно хоть час на работу. «Это как-то связано с человеком в машине?» Ворд отвечает медленно, так что настоящий смысл ясен. «Нет. Они гонятся за тобой. Я не хочу впутывать тебя. Я могу помочь», — говорит Вим. «Должен был бы раньше. Чертово голосование. Ты хочешь что-то обсудить? Планы? Дядя, мне бы не помешал совет, — мягко отвечает Ворд. Но времени нет. Глаза Вима за стеклами очков красные от усталости. Он не спал, но не от бессонницы. Это означает, что он проводил ночи возле буксиров Грега с Ремингтоном на коленях. «Мне кажется, было бы лучше», — медленно произносит Вим, словно представляя недовольство Спрус и не доверяя ей, «если бы ты ушел сейчас и вернулся минут через 5-6. Ключ под цветочным горшком. Не бери всего, что хочешь». Не проверяй, что взял нужные боеприпасы из нижних ящиков. Удачи. Ты всегда был плохим дядей, — улыбается Ворд. А у тебя всегда были криминальные наклонности. С этими словами Вим открывает верхний ящик стола, достает ключ от шкафчика с оружием и кладет на стол. Нужно что-нибудь еще? Хочешь, чтобы я поехал с тобой? Вим явно смущен. Твой папа страшно злился на меня, вечно бронился. Ворд стискивает огромную руку. В пору расцвета, когда Вим выходил из патрульной машины, весь форт приподнимался, словно от облегчения. Однажды Ворд видел, как дядя приподнял Volkswagen. Ты и так много делаешь, дядя. Дальше я сам. Они возвращаются в гостиную, и Вим сообщает Спрус, что Ворд уезжает. Он искренне опечален. Когда-то вы двое рассматривали бейсбольные карточки у меня на кухне. Меня тошнит от этой ссоры, Спрус. Я собирался съездить в универмаг Сирс, посмотреть новый пылесос. Мэйва говорит, что старый лучше. Но, откровенно говоря, вся эта история меня достала. Я хочу выбраться из дома. Спрус смотрит с подозрением. Я этого не хотел, говорит ей Ворд. Ты мог бы избежать этого, — отвечает Спрус. — Это мой дом, — рычит Вим. — До сих пор я соглашался с тобой. Но в прежние времена мы никогда не поддавались угрозам. — В прежние времена мы не получали таких угроз. Вим упрямо качает головой. Страна не склоняется перед терроризмом, и семье не следует. Вот и все. Или, по-твоему, всему городу надо было отправить детей в Чикаго? Ворд выходит и отъезжает от дома. Через 6 минут, когда он, сделав круг, возвращается, Вим, Спрус и прочие кузены уже уехали. Ворд достает ключ из-под цветочного горшка и быстро идет в оружейную. Вим — ветеран Корейской войны, чемпион полиции по стрельбе, охотник на оленей, член Национальной стрелковой ассоциации и читатель всех выходящих в Соединенных Штатах оружейных журналов, когда-то любил показывать маленькому Конраду дробовики, полуавтоматы и старые служебные револьверы. Он брал племянника на стрельбы и учил разбирать пистолеты, устраивал экзамены по зарядке ружей и пистолетов и правилам безопасного обращения с оружием. Теперь Ворд не обращает внимания на своих прежних любимцев. Спектр с возможностью ведения одиночного и автоматического огня и Ругер МП-9. Он берет из шкафов то, чем его обучали пользоваться, либо ВИМ, либо управление. 2 Ремингтона 870 с автозагрузкой и удлиненными магазинами, запасной ЗИК, 9-миллиметровый ГЛОК для Микки и столько гильз, пуль со смещенным центром и патронов, что хватило бы на полдюжины копов. Заворачивает снаряжение в 2 кевларовых жилета. Жаль, что у него нет еще и парочки шлемов. Не знаю, как будет вооружен Бог, но вблизи ничто не сравнится с дробовиком, а из этого я могу выпустить 5 очередей за 5 секунд. Ворд находит 2-й ключ, уникальный мюслеровский на кожаном ремешке, на гвоздике, прибитом к шкафчику с оружием. Из кухни можно пройти в гараж напрямую, поэтому с улицы никто оружие не увидит. Он хватает с полки в гараже моток бечевки и старое махровое полотенце. Сложив все в багажник, садится за руль и чувствует сильный запах мочи. Стоун смотрит в окно, напряженный и униженный. Он обмочился. Хорошо, будет помалкивать. Теперь Ворту надо планировать и быстро. Когда он выезжает из гаража, начинает жужжать мобильник. Конечно, хорошо бы еще немного времени на подготовку, но, похоже, тянуть с боком и дальше не получится. Придется поторопиться. «Я в миле от моста», — говорит Бок. «Если на этот раз не назовешь настоящее место, посылай жене Микки открытку с соболезнованиями». Ворд объясняет, как проехать к маленькой церкви на Пелисейдс. Не лучший выбор, но что делать? «Церковь», — повторяет Бок. «Это скорее историческая достопримечательность. Нет служителей, нет даже садовника. Проверь по интернету, если не веришь мне. Место настолько уединенное, что там даже сделан отдельный съезд с автомагистрали. Церковь открыта раз в неделю. Сокращение бюджета». «Видимо, я просто войду туда с твоим другом. Ты останешься на улице и пошлешь Микки внутрь. Стоун и Микки посмотрят друг на друга. Потом ты уйдешь». «А если рискнуть, — язвит Бог, — ну, помнишь, ровно в полдень. Я и так рискую возвращением Микки». Ворд задерживает дыхание. Бог размышляет. «Ну что же, твоя взяла, — говорит Бог, — и отключается. Если он у моста, то до церкви доберется минут за 35, но, надеюсь, он сначала проверит местность». «Тед, так что было на Кандейс?» — снова спрашивает Ворд. В зеркале заднего обзора видно, как Стоун медленно поворачивает голову. Увиденное потрясает Ворда. Маска исчезла. Безразличие Стоуна сменилось полной противоположностью. Черные зрачки сузились, приоткрытые губы обнажили острые белые резцы, мускулы лица расслабились, словно все физические силы уходят на поддержку воли. Небольшая деформация костей, и он превратится в личного Дориана Грея Ворта. «Кандейс, Тед!» После выезда на скоростное шоссе Ворту требуется всего 4 минуты, чтобы добраться до старой церкви контрабандистов. Стоянка для машин пуста. Густой туман, кажется, поднимается от леса, папоротников, травы. Он съезжает на обочину и прорезает борозды в скользкой земле вдоль асфальтовой дорожки, петляющей среди деревьев. Добравшись до поляны, подъезжает к церкви сзади. Старая часовня и пристройка поновее с кабинетами и залом для собраний обращены длинной стороной к реке, в ту сторону, откуда встает солнце. По утрам их заливает свет. «Ты регулярно посещаешь церковь, Тед?» — спрашивает Ворд, объезжая каменные скамьи в саду, чтобы подобраться вплотную к толстой задней двери. Выходя из машины, Ворд берет ключи с собой. Чтобы оттащить Субару от двери, Боку понадобится по крайней мере 2 человека. «Ты не услышишь, когда он подъедет», — говорит Стоун. Ворд отпирает наручники, которыми приковал Стоуна к дверце. Юрист позволяет провести себя вокруг церкви к главному входу. «Ты совсем один», — говорит Стоун. Больше 200 лет назад Ворты сгибались здесь под деревянными сундуками с контрабандным серебром, предназначенным для покупки мушкетов для генерала Итана Аллена. Вооружившись подзорными трубами, они высматривали на Гудзоне британские шлюпы, собравшись при свете лампы на китовом жиру, изучали нарисованные вручную карты с обозначением позиций союзных генералов Хоу иракезов и дорог, которые его инженеры вырубали в лесах, пока британские войска маневрировали, пытаясь разрезать силы колонистов надвое. «Оставь меня здесь, — говорит Стоун, — и уходи!» Ворд вставляет ключ Вима в скважину, и дверь открывается. Он заталкивает Стоуна внутрь, бьет кулаком по выключателю и набирает 4-значный код, чтобы заткнуть сигнализацию, подключенную к пульту частной охранной фирмы в 15 милях отсюда. Цифры соответствуют дате, когда генерал Корнуоллис сдался генералу Вашингтону, что и стало окончанием войны за независимость. «Еще есть время», — говорит Стоун. Внутри небольшой прямоугольный неф и около дюжины переносных скамей. Окна на уровне земли, прорубленные прямо в камне, снаружи закрыты толстыми деревянными ставнями с небольшими ромбовидными бойницами. Строившие церковь голландцы боялись, что индейцы или британцы нападут на них во время службы. Поэтому все сделано из толстых дубовых досок. Перед главным входом, по замыслу первых строителей, единственным, свешивается с низкой балки деревянная подставка. Когда-то там был установлен мушкетон. Ловушка на случай, если верующим придется отступать к люку в подвал и уходить по туннелю контрабандистов, ныне залитому цементом. До сих пор на церковь ни разу не нападали. Четыре небольших витражных окна, тоже защищенные ставнями, выходят на балкон, пристроенный в 1829 году, когда прихожан стало больше, но еще до того, как город завладел землей. Ворд никогда не бывал здесь без других членов семьи. Он приковывает Стоуна к железному кольцу, вделанному в камень в задней части нефа. Махровым полотенцем из гаража Вима завязывает Стоуну глаза, чтобы тот не увидел оборонительных приготовлений. Потом Ворд бежит к Субару и забирает арсенал. «Я не стану натравливать его на тебя! Обещаю! Он оставит тебя в покое!» — кричит Стоун. Ворд начинает подтаскивать и переворачивать скамьи, выстраивая из них грубый лабиринт. Скамья, немного свободного пространства позади нее, потом еще одна скамья. Работая, он мысленно осматривает окрестности, прикидывая варианты. Наемники начнут либо со стоянки, либо с галечного пляжа. Чтобы подойти по воде, нужно больше времени. Но они все равно могут попробовать. Или уйти этим путем, вызовут лодку. Толстые дубы и клены спрячут бока, пока он не доберется до поляны. Там дорожка разделяется на две, к обоим входам. Проблема в том, что выглянуть наружу невозможно, если не разбить окно. Это означает, что они тоже заметят меня на балконе. Но другого пути нет. Ворд разбивает окно с витражом, изображающим играющего в кости римского солдата. Просто удивительно, насколько неизменен мир за окном. Все те же туман и серость. Плохая видимость заставит Бока подобраться ближе, если ему нужен хороший обзор. Ворту с дробовиком это на руку. Он разбивает второе окно, проверяет угол обстрела с балкона. «Мне надо в уборную», — заявляет Стоун. «Ты прям как старушка», — отвечает Ворд. Заканчивая расставлять скамьи, Ворд представляет себе, как Микки и Стоун идут навстречу друг другу. Он взмок от усилий. Старый люк в подвал теперь окружен импровизированными баррикадами. Жаль, конечно, что тоннель контрабандистов заделан, но это сделали после того, как пьяный подросток разбил голову о камни, и его родители подали в суд. «Юристы», — думает Ворд, — «по крайней мере, в подвал можно попасть». Вторым ключом Вима Ворд отпирает люк, все старые замки давно заменены, и открывает крышку. Лестница уходит в темноту. Он ругает себя за то, что забыл фонарик, из подвала тянет плесенью. Если нам с Микки понадобится быстро спуститься, у нас может не быть времени открывать люк. Сбежать отсюда нельзя, но можно драться, если Бог попробует спуститься. «Леон все сожжет», — говорит Стоун. «Тогда давай надеяться, что ты выйдешь раньше». Стоун поднимает голову к витражам, которые успел заметить до того, как Ворд завязал ему глаза. «Это там Даниил Варвульвином, да? Один человек, четыре льва. Такое преимущество не всегда срабатывает». «Бог доберется до съезда минут через 12. Значит, у меня от 20 до 40 минут до того, как начнется самое худшее». Он надевает кевларовый жилет, заряжает первый ремингтон и устанавливает дробовик в старую подставку для мушкетона возле главного входа. Шаткая конструкция скрипит, дробовик влезает с трудом, но все держится. Ворд наматывает бечевку из гаража Вима на спусковой крючок, а потом продевает через железное кольцо, вделанное в потолок. Убедившись, что бечевки хватит, измеряет расстояние от кольца до дверной ручки. к ручке, пока бечевку не привязывает, потому что если это сделать, дробовик выстрелит, когда он откроет дверь во время обмена заложниками, если до этого дойдет. «У тебя есть дети?» — спрашивает Стоун. Ворд торопливо идет по проходу мимо кафедры, через дверной проем, и оказывается в заднем коридоре, куда выходят двери кабинета, уборной и зала собраний. Придвигает к задней двери стол, сверху наваливает кресло и ящик с библиями. «Я очень люблю дочь», — говорит Стоун, склонив голову на бок и прислушиваясь, когда Ворд возвращается в НЭФ. Ворд заряжает остальное оружие и прислоняет второй дробовик к скамье, чтобы подхватить, когда он, и, будем надеяться, Микки, станет отступать к люку или балкону. Проще всего Боку будет войти через главный вход, если он не сможет убрать Субару от заднего. Наемники уже могли и прибыть, разделившись, прокрасться через лес. Может быть, Бок позвонил на скиталец? Может быть, Бок рассчитывает уйти по воде, прихватив Стоуна? «Все, что я делал ради дочери», — говорит Стоун. Ворта словно подбрасывает. Он бросается к Стоуну с пистолетом в руке, хватает юриста и сует дуло ему в рот. Стоун кричит. «Что было на Кандай?» — спрашивает Ворт. Ломается зуб, на руку Ворту брызгает кровь, пальцы скользкие от крови. Щелк! «Что было на яхте?» Щелк! Каждый щелчок курка вызывает пронзительный, сдавленный крик. Наконец Стоун уже визжит. Ворд прижимает сталь к небу юриста. Из-под грязной тряпки текут слезы. Лицо Стоуна плывет, словно дробятся кости, пахнет дерьмом. Больше всего Ворду сейчас хочется убить этого человека. «Не убивай меня!» Ярость выходит из-под контроля. Страх Стоуна воспламеняет ее, заставляет Ворда терять остатки контроля. «Стой! Я все скажу!» — умоляет Стоун. И рассказывает, что было на яхте, когда она затонула. Глава 17. «Компьютер?» — переспрашивает Ворд. «Ноутбук!» «А в нем что?» «Ничего. Теперь все погибло», — выдыхает Стоун. Он просит, пытается вымолить выход из положения, в которое ставил других людей, но в котором никогда не оказывался сам. Его воля ослабела вместе с телом, он оседает, колени подгибаются. Ворд вздергивает его за рубашку. Стоун пытается вырваться, но прикованный к железному кольцу в стене лишь утыкается в Ворда. Что было в компьютере? Мой архив. Ворд бьет Стоуна по почкам. Юрист выгибается и кричит, изо рта брызжет кровь, пачкая руки и одежду Ворда. На языке полицейского сладкий горячий вкус. На лице Стоуна слезы мешаются с соплями. Губы обоих мужчин в крови, словно они целовались. Подняв глаза, Ворд видит витраж со львами. Из-за бликов света кажется, что звери подкрались ближе. В ярких глазах появилось напряженное внимание. Стоун лепечет сквозь сухие спазмы. «Клиенты приходили на яхту обсудить инвестиции». Он усвоил главное правило своего нового мира. Разговор отвлекает от боли. «Какие клиенты?» — спрашивает Ворд. «Не бей меня!» Стоун подробнее рассказывает о том, что Ворд слышал на кассете. Появляются имена. Ни одного знакомого, но перед некоторыми есть звание: генерал, полковник, сенатор. «Эти люди сейчас живут в нашей стране?» «На законных основаниях». «Военные преступники». «Деловые люди. Я их консультант. Генерал Азима живет в Луизиане, Батон Руж». Холодные каменные стены впитывают еще одну исповедь. Сколько их было за 200 с лишним лет? «Запомни эти имена», — думает Ворд. Стоун хрипит, выдавливает слова, словно обереги от боли. «Иностранные правительства, всхлип, не могут собирать налоги в Штатах». Это финансовая лекция под пыткой. Торквемада вздернул господ Смита и Барни на дыбу. Где Бог? У дверей? Но поток информации слишком соблазнителен для Ворда, чтобы остановиться, дать себе время проверить окрестности, осмотреть их сверху. Стоун называет русскую фамилию, немецкую. Фернанд де Шас нелегально продавал во Франции американские сигареты, но Интерпол выслеживал его. Сигареты? Павел из Тарса на витраже, кажется, смотрит вниз, хотя глаза апостола возведены горе. Полковнику Гало надо убраться из Аргентины. Стоун берет свои 5% и вкладывает остальное в жилищное строительство на берегу Мексиканского залива, леса в Монтане, сеть пончиковых в Юте, акции энергетических компаний, гавайские фруктовые плантации, водные угодья. Настоящие собственники никогда не фигурируют ни в одном документе, ни в одном контракте. Только в его компьютере, который утонул. Главное в США платить налоги, потому что, получив деньги, дядя Сэм оказывается в доле. Я хранил резервную копию в водонепроницаемом футляре. В это время Леон Бок стоит под большим дубом, разглядывая церковь из-за деревьев с расстояния 50 ярдов. Атаковать в тумане будет легче. Правда, и разглядеть обороняющихся в тумане сложнее. Микки Коннор лежит у ног Бока, свернувшись на сырой земле. Запястья прикованы к лодыжкам, во рту кляп, чтобы не дать ему криком предупредить Уорта. Судя по прерывистому дыханию, ему ужасно больно. Бок, желая подстраховаться на случай непредвиденных обстоятельств, ждет сообщения, что все члены его штурмовой группы на месте, прежде чем двинуться вперед. Еще пара минут. Сколько с тобой людей, Уорт? Если Уорт там один, все будет легко. Но если с ним кто-то еще, Боку, вероятно, придется немного изменить тактику или даже уйти. Но самое главное сейчас — его первейшая обязанность — вытащить клиента. Современные наемники путешествуют налегке, действуют с помощью точнейшей электроники. Бок переводит взгляд со стен здания на экранчик Палма. Беспроводной выход в интернет через сотовый телефон. Несколько нажатий на клавиши, и он внутри церкви. Спасибо сайту поселка Уэйн-Хиллз. Информация доступна любому. Уорт сам предложил воспользоваться интернетом, убеждая Бока, что выбрал уединенное место. Что ж, ты был прав. Возможно, Уорт полагал, что у Бока нет времени на поиск в интернете. Как оказалось, один совет стал лишним. Спасибо, Уорт. Значит, люк в полу, да? Бок вчитывается в маленькую статью о двери, подвале и заделанном туннеле. На сайте «Посетите историческое место Уэйн-Хиллз» размещены фотографии прекрасного старого зала для собраний, пристроенного в XIX веке балкона, подвала, изначально выкопанного для обороны. Невозможно понять, стоит кто-то возле балкона или нет. Это тень человека? Или Уорт просто поставил там вешалку? Проклятый туман. Быстрый взгляд на Коннора. В глазах детектива пустота, словно он сосредоточился на чем-то очень далеком. Бог видел такой взгляд у людей во время пыток. Они уходят в себя, пытаясь отключить нервные окончания и сознание от внешних ощущений. Стараются отвлечься, чтобы забыть о боли. Делаются покорными. Но в конечном счете ничего не получается, если Бог решает надавить сильнее. Пальцы у Микки сломаны. Вывихнутые руки согнуты под странными углами. Если даже Микки доберется до церкви, если до этого дойдет, он не сможет помочь Уорту. Бог спрашивает Микки, сколько с ним людей? Риторический вопрос. Откуда Микки знать? На экране Палма Уэйн-Хиллзский олень по кличке Дружелюбный говорит: «Приходите в старинную голландскую церковь по субботам, мои человеческие друзья. Это единственный день, когда мы открыты». В церкви Уорт продолжает задавать юристу вопросы, мысленно восстанавливая, что произошло на Кандейс. Вот инвесторы Стоуна, одетые для прогулки на яхте, легко поднимаются на борт парами и поодиночке. Они приехали в Нью-Йорк, большое яблоко, чтобы посмотреть шоу, пройтись по магазинам, прокатиться на стоуновской плавучей криминальной мини-ООН Пейстривер. Клиенты желают изучить Стоуна вблизи, пока он отслеживает движение их драгоценных песо, золотых, евро, шекелей, обращенных в респектабельность в новой стране. Эти люди не довольствуются ежемесячными выписками по почте. Они хотят видеть лицо. На Кандейс все улыбаются, пьют колу, трахаются, но унимаются, когда включается ноутбук, и на экране появляются схемы. Бахус, бог удовольствия, развлекается на яхте Стоуна. — Что произошло с Кандейс? — спрашивает Уорд. — Столкнулась с баржей. — МакГриви работали на тебя? Кровь капает на паркет. Стоун переступает с ноги на ногу, размазывая кровь по полу и качает головой. — Я заплатил им, чтобы не сообщали о происшествии. Они хотели еще. — Клиенты были на яхте, когда она пошла ко дну. Человек с завязанными глазами покачивается. Я высадил их раньше. Когда Уорд говорит, Стоун смотрит в другую сторону, словно слух обманывает его, подсказывая, что Уорд стоит где-то в другом месте. Уорд представляет себе оставшиеся на столах пустые бутылки из-под водки и колы и женскую одежду, бюстгальтеры, туфли на шпильках, в каюте, благоухающую туалетной водой, духами, возбуждающим запахом секса. Сам мистер 5%, тоже размякший от алкоголя или наркотиков, ведет свою любимую яхточку сквозь туман. «Мы столкнулись в адских вратах», — говорит Стоун. «Зачем было убивать таксиста?» Стоун медлит, и Уорд бьет его рукояткой пистолета в челюсть. Юрист визжит. Кажется, что в церкви есть еще какое-то существо. Животное, жившее в глубине души Уорда, теперь вырвалось на свободу. Бог сам разбудил его на автозаправке. Когда Стоун начинает говорить снова, голос приглушен, слышится хруст, словно сустав выбит. «Мы не знали, что он таксист, просто охотник за кладами. Он задавал вопросы. Мы боялись, что он как-то связан с полицией. Боку уже пора бы позвонить. У меня осталось время всего на один вопрос, — думает Уорд. Диктофон крутился все это время. После того, как Кандейс затонула, почему нельзя было просто оставить ее в покое на дне? Нет гарантии. Стоун не договаривает, не имеет значения. Уорд понимает. Не было гарантии, что яхта останется на дне, что ее или улики не прибьет к берегу. Уорд узнал достаточно, чтобы понимать, что буксиры и пароходы оснащены гидролокаторами. Капитаны знают рисунок дна и очертания обломков. Что-то новое легко заметить. Рано или поздно, случайно или из любопытства, гражданские или полицейские ныряльщики туда доберутся. Стоун не мог оставить свидетельство своей деятельности там, где существует хотя бы минимальный шанс, что кто-то их найдет. «Мне нужен врач», — скулит Стоун. Его брюки порваны. От рубашки почти ничего не осталось, лохмотья измазаны кровью. Стоуна стошнило. Лицо осунулось, на губах остатки рвоты. Багровый туман перед глазами Уорда, кажется, немного рассеивается. Львы на витраже снова выглядят нормально. Стоун вдруг начинает вызывать скорее презрение, чем ненависть. На мгновение Уорд даже ощущает жалость. Но потом Стоун говорит, ты не сможешь это использовать. Он приходит в себя, и это возможно. Ты ничего не сможешь мне сделать, цедит юрист сквозь сломанные зубы, получив информацию таким способом. Ты все знаешь, но на самом деле у тебя ничего нет. Он начинает кашлять. Или это смех? Недопустимые доказательства, хрипит он. Стоун старается не дать мне подготовиться к встрече с Боком. Запас прочности. Уорду казалось, что этот человек сломлен. Но теперь Стоун словно засветился. С каким-то почти суеверным чувством Уорд догадывается, что присутствие, приближение Бока вдохнуло в юриста свежие силы. Могло ли у Стоуна остаться преимущество? Уорд говорит медленно, просто рассуждая вслух. Ты рассказал мне не все. Было что-то еще, так? Да. Что ты пропустил? Нет ответа. Ярость Уорда утихла, и теперь он полон холодной, жесткой решимости. Было что-то. что-то еще», — повторяет он, реагируя скорее на сопротивление Стоуна, чем на его слова. Такое напряжение воли само по себе может считаться ответом. «Ничего», — отзывается Стоун. У Ворта ощущение, будто он битое стекло проглотил. Стоун шепчет: «Клянусь!» Ворт не может удержаться, поднимает Дик и снова бьет Стоуна. «Позиция А чиста», — раздается шепот в наушнике Бока. Брит докладывает из леса возле парковой магистрали. Бок расположил там арьергард, чтобы полиция или туристы не застали их врасплох у церкви. Его команда прибыла на двух машинах. Хонда открыто стоит на стоянке. Это манок для копа. Внедорожник в лесу с Бриттом. На нем можно будет сбежать, если Бок решит уходить по дороге. Позиция Б. Не могу разглядеть нашего друга. Это означает, что норвежец Оевин, еще один бывший ООНовский миротворец из Сербии, на него всегда можно положиться, обошел церковь и теперь оказался в лесу недалеко от задней двери, доступ к которой перекрыт машиной Ворта. Хорошо бы иметь лестницу, чтобы добраться до верхних окон. Если бы Ворт оказался там, я мог бы снять его даже в тумане. Но если с ним есть еще люди, они могут повредить Стоуну. Нельзя допускать, чтобы клиенту причинили ущерб. Бог представляет себе, как Ворт заряжает оружие, строит баррикады. Именно так я бы и поступил. Внезапно он понимает, как попасть внутрь. «Позиция В», — шепчет он. «Я, черт побери, не птица», — огрызается голос в наушнике. Бог представляет, как австралиец взбирается по крутой тропинке от галечного пляжа, а скиталец с включенным двигателем ждет у берега. «Дай мне, черт побери, еще минуту! Я, черт побери, не умею летать!» «Почти готовы!» Бог бессознательно похлопывает южноафриканский BXP, свое любимое личное оружие, маленький черный пистолет-пулемет. Без зарядов весит всего 5 фунтов, но способен выпускать 9-миллиметровые патроны очередью по 1000 выстрелов в минуту. Удлиненный магазин на 32 пули, точность попадания и вблизи, и на большой дальности. К сожалению, остальное вооружение команды легче, но в наши дни нельзя рисковать, ввозя в США 5 наемников с серьезным оружием, особенно если они приехали для тихих спасательных работ. И нельзя рисковать, перевозя в машине или на лодке гранаты и ракетные установки. Особенно если копы постоянно устраивают проверки на реке, на мостах, и особенно если 4 крутых наемников в машине подходят под описание разыскиваемых этими самыми копами преступников. Мы не похожи на бухгалтеров. Мы похожи на самих себя, людей, которых они хотят остановить. Поэтому в последние минуты перед боем Бог мысленно осматривает арсенал, собранный у церкви. У австралийца револьвер 44-го калибра и еще один 38-го калибра на лодыжке. У остальных ассортимент полуавтоматических пистолетов с глушителями и увеличенными магазинами. Беретта, Глок. Они специалисты, а еще у них есть ножи. Любители регби, встречайте на поле команду В. Это означает, что австралиец на месте. Снова спасибо сайту Уэйн Хиллза. Бог вызвал лодку на Гудзон, как только Ворт назвал ему мост Джорджа Вашингтона. К тому времени, как он узнал точное место встречи, скиталец был уже достаточно близко, чтобы успеть сюда вскоре после них. Бог приказывает австралийцу обойти церковь и подойти к нему, не выходя из леса, на случай, если Ворт наблюдает за окрестностями. Из церкви доносится пронзительный крик. Стоун. Выходим из себя, Ворт. Ему нравится, когда враг выходит из себя. Он слышит едва уловимый хруст, настолько слабый, что нетренированное ухо упустило бы его. Закрывает наладонник и чувствует запах наемника раньше, чем гибкий ныряльщик, служивший когда-то в ВМС Австралии, и главный умник команды появляется из тумана. Он схватил клиента, да? — шепчет австралиец. — Плохо для репутации. Австралиец всегда был жутким занудой. Еще один крик. Страдания Стоуна Бока не волнуют. Ворт позаботится, чтобы заложник мог двигаться. Стоун не привык к боли. Жалуются, даже если порежутся бумагой. Нельзя ожидать, что Ворд не воспользуется возможностью сорвать зло. Бесит Бока то, что детектив сумел захватить его клиента. Похоже, австралиец думает о том же. Теряем лицо, приятель. Бок вздыхает. Набирает на телефоне номер Ворда. Если Ворд уцелеет при первом ударе, он, вероятно, отступит в подвал. Или спрячется на балконе, или в задних комнатах. «Готов к переговорам?» — небрежно спрашивает Бок. На заднем плане слышен стон Стоуна. Это вызывает у Бока раздражение на юриста. «Заканчивай. Боль не вечна. Через 2 часа ты будешь в самолете. Полиция не поймет, что произошло. Трупы, если здесь будут трупы, исчезнут». Голос Ворта по телефону звучит словно издали. «Винс? Майк?» — кричит детектив. «Начинаем!» «Винс?» Потом Ворд говорит Боку. «Давай сюда Микки. Я хочу убедиться, что с ним все в порядке». Бок кивает, словно они с Вортом могут видеть лица друг друга. «Я тоже поболтаю с мистером Стоуном». Ворд берет прислоненный к стене ремингтон, еще раз проверяет готовность к стрельбе. Второй дробовик устроился в деревянной подставке, но накрученная на курок бечевка еще не прикреплена к двери. Когда Ворд отстегивает наручники Стоуна от кольца в стене, глаза львов на витраже словно загораются ярче. Любая слабость привлекает их внимание. Люди обычно стараются не встречаться с такими напряженными взглядами. Лишившись опоры, юрист оседает на колени. «Вставай», — приказывает Ворд. «У меня болит спина». «Хочешь остаться со мной?» «Ну-ну». Стоун с трудом встает. На лбу снова выступает пот. Он бредет вперед, подгоняемый Вортом, вытянув скованные руки перед собой, повязка остается на месте. Ворд знает, что через мгновение отопрет дверь для Стоуна. С этого все и начнется. «Я не хочу, чтобы Стоун увидел, что я здесь приготовил, а Бог не хочет, чтобы я знал, где он в этом тумане». В разговоре по телефону он сказал наемнику: «Пошли Микки через поляну. Когда он будет близко, Стоун выйдет». «Значит, Микки нырнет внутрь. А ты снова схватишь Стоуна? Хорошо придумал». «Вперед-назад. Переговоры что об увеличении зарплаты, что об освобождении заложников. Принципы те же. Выпусти Микки». «Нет, заложники разминутся в 9 футах от двери». «Нет уж, в 30 футах. А давай на полпути к деревьям». «Преимущество на твоей стороне», — настаивал Ворд. «Ты можешь уйти». «О, сегодня вечером мы все отправимся по домам», — убеждал Бок. В конце концов, Бок выторговал немного лучшие условия. Пленники должны разминуться примерно в 20 футах от центрального входа. Оба будут идти медленно. «Спускай брюки», — приказывает Ворд. «Как брюки?» Ворд помогает ему свободной рукой, грубо расстегивает ремень и брюки Стоуна. Церковь кажется маленькой, тесной, холодной, гулкой и тихой одновременно. Даже шепот отдается эхом. Бог обязательно расставит у церкви стрелков. Было бы безумием встать в дверях на виду, но единственный способ осмотреться — это как можно дольше держаться рядом со Стоуном, используя его как живой щит. Этот момент будет самым незащищенным и опасным. Другого пути нет. Серые шерстяные брюки Стоуна падают, обнажая загорелые мускулистые ноги, но кожа испачкана калом и мочой, черные трусы надуты, как памперс. «На этой улице введено ограничение скорости, Тед». «Я ничего не вижу». «Что ты не рассказал мне?» «Тебя от этого не будет толку». Ворд тянется к замку, заставляет пальцы отпереть его. Сердце колотится в груди. «А если люди Бока ждут снаружи, прижавшись к стене?» «Зря я приехал сюда». Ворд кричит: «Я пускаю его! Винс, я внизу, готов!» «Мне ни за что не обмануть их». Встав сбоку от закрытой пока двери, Ворд говорит Стоуну: Протяни руку. Толкай. Стоун мотает головой. Несомненно, он думает о том же, что и Ворд. Ему тоже не хочется стоять одному, когда дверь распахнется. Открывай, приказывает Ворд. И Стоун делает шаг вперед, словно спотыкающийся автомат, протягивает скованные руки и... Дверь со скрипом открывается. Господи, защити Мика и меня! На мгновение Стоун замирает в лучах света. Не гремят выстрелы, никто не пытается ворваться внутрь. Из-за деревьев раздается голос Бока. «Вон идет твой дружок!» У Ворта нет выбора, мне придется выглянуть. Ворт высовывается из-за дверного косяка на несколько дюймов. Стоун прикрывает его, по крайней мере, от прямого удара. На поляне ничего, кроме тумана. Потом раздаются нетвердые шаги. Одинокая фигура бредет к церкви. Микки! В сердце Ворта оживает надежда. Одновременно сжимается желудок. Фигура приближается. Кон! С ним четверо. Благослови тебя, Боже, Мик! Неужели действительно сработало? Бог окликает. Теперь пускай Стоуна. Иди. Ощупью со спущенными брюками Стоун забирает влево, пробираясь по поляне вслепую, натыкается на скамью и вскрикивает. Микки проходит мимо него в 15 футах от двери. «Идите на мой голос, мистер Стоун», — зовет Бог. «Сколько с ним людей?» «Это должно сработать». «Я ничего не вижу», — кричит Стоун. Микки уже почти дошел, но с ним что-то не так, судя по тому, как бессильно висят руки. Он горбится от боли, но Ворд не может рисковать, выйдя на открытое место, чтобы помочь ему. «Они в лесу с обеих сторон», — говорит Микки, — «не выходи». Бог повторяет: «Мистер Стоун! Мистер Стоун! Не высовывайся, Кон!» Руки Микки не двигаются. Локти висят под неправильным углом, пальцы вывернуты как-то в бок. Да, пошло все к черту. Быстрым движением Ворд затаскивает Микки в дверь. Когда Стоун, наконец, отвечает на вопрос Бока: «Да, один, он один!» Ворд захлопывает дверь. Слышен приглушенный крик Стоуна: «Один, Леон!» Дверь заперта. Микки, щурясь, оглядывается, качает головой и морщится. «Только не говори мне, что ты и в самом деле один!» «Он заставил меня все рассказать», — говорит Стоун. — Уверен, вы продержались сколько смогли. — Он знает о лодке. — Это не имеет значения. Бог отдает приказ по рации. — Ломайте дверь. Из леса со стороны парковой магистрали донесся рев двигателя, словно машина повиновалась его воле. Бог представляет себе, как внедорожник едет к ним среди деревьев. Он терпеливо произносит, стараясь пробиться сквозь шоковое состояние юриста: — «Мистер Стоун, уходите отсюда. Спускайтесь по тропинке и ждите в лодке. Я присоединюсь к вам через несколько минут». «Какой аэропорт?» — спрашивает Стоун, подбирая брюки. «Ньюбург». Бог спокоен. Внимание сосредоточено на лесе. «Я арендовал лир». Тем временем рев двигателя становится громче. «Смотрите под ноги, тропинка скользкая. Держу пари, через пару месяцев вы вернетесь домой». «Держу пари, все рассосется. Я...» Стоун унижен, ошеломлен и пристыжен, а Боку нужно, чтобы он действовал. Поэтому наемник лжет. «Я и сам в первом бою обгадился, мистер Стоун». «Ты?» Бок видит приближающиеся огни фар. «У него оружие». С этими словами Стоун поворачивается и уходит. Сгорбленная фигура ковыляет к берегу. Исчезает в тумане, становится прошлым, далеким, ушедшим. «Для этого большого ума не надо», — бормочет Бог. Когда по другую сторону от церкви, там, где Субару загораживает дверь, раздаются выстрелы. Начинается отвлекающий маневр. Бог представляет себе, как детектив мчится прочь от главного входа к задней двери. Ворд выбегает из Нефа. Калека Микки пытается не отстать или прячется. Руки болтаются, как у обезьяны. Лорел и Харди, Эббот и Костелл. Одно слово — клоуны. Как они могли вообразить, что одолеют меня? Из тумана доносится голос Стоуна. Значит, он еще не спустился вниз. Я никогда не думал, что он вернется. А вот и внедорожник проламывается на поляну. Сквозь туман Бог видит, как с обеих сторон от церкви материализуются его люди. Норвежец прижимается к зданию, подбираясь к боковому окну. Внедорожник сворачивает налево и с грохотом несется к парадной двери. Самоходный таран весом в 4000 фунтов. К черту погружение, нырять скучно. Подняв BXP, Леон Бок бросается к главному входу. Австралиец окажется там одновременно с ним, сразу после удара внедорожника. «Вот для этого я и рожден на свет», — думает Бок. Глава 18. Воспоминания не приходят в заранее назначенное время, как и новые идеи. Они подобны путешественникам Эйнштейна, мелькают в сжатые мгновения, пока бегущий полицейский делает один единственный шаг. Бум! Услышав стрельбу у черного хода, Ворд мчится по нефу с Ремингтоном. Вероятно, Бок ломится мимо оставленного там Субару, сообразив, что Ворд все еще у главного входа. Выстрелы означают, что они сбивают замок, во всяком случае пытаются подобраться ближе, выбить дерево вокруг старого замка, перебраться через капот машины. Бум! Бум! Ворд думает в эйнштейновом времени. Микки ковыляет следом, по крайней мере, его глаза пригодятся, удержать напарника все равно не удастся. Он не сразу обращает внимание на шум двигателя, но, уже оказавшись в коридоре, ведущем к черному ходу, Ворд слышит его в мгновение тишины. Микки кричит «Спереди, не сзади!» Ворд меняет направление. Слишком поздно. В нефе раздается грохот, и когда Ворд снова вбегает в старое помещение, ловушка так и не сработала, потому что дверь взорвали. Он видит высокую решетку внедорожника, задом выезжающего из пробитого дверного проема. Бум! Ворд стреляет наугад. Ремингтон выплевывает очереди в загораживающую проем машину и любого, кто попробует войти через главный вход. Ворд все нажимал на спуск. Осталось 4 выстрела, 3. Он кричит, чтобы Микки убрался в сторону. На полу кровь. Ворд откатывается вправо. Сквозь туман пробивается свет фар. Машина остановилась. Задыхаясь, Ворд падает за кафедру, прислушивается к шагам и быстро перезаряжает дробовик, не дожидаясь, пока закончатся боеприпасы. Микки стонет на полу. Окна. Ставни слева раскалываются. Глушитель. Ворд дергается вверх и влево, стараясь, чтобы кафедра оставалась между ним и дверью. Бум! Дерево разлетается в клочья, и он слышит брызги шлепков. 9-миллиметровые пули преодолевают звуковой барьер и вонзаются в дерево или рикошетят от каменных стен. Пронзительный крик за окном. По спине Ворда бегут мурашки, когда кафедра у него над головой раскалывается. Краем глаза он замечает какое-то движение возле дверей. Фары по-прежнему не двигаются, так что, возможно, я достал водителя. У кузины Спрус на бампере наклейка со словами «Пипец» подкрался незаметно. «Я могу двигаться, Кон! В тебя попали?» Ворд слышит перекличку людей снаружи. «Отступать к задней двери или к балкону? Решай, быстро!» «Да можем ли мы вообще добраться друг до друга?» Микки рядом с ним на полу, на руке у него кровь. Осколки, Кон, смешно. Леон Бок совершенно хладнокровен. Конечно, до некоторой степени испуган, но это ерунда по сравнению со всем прочим. С тем, как тело сливается с землей, деревьями, пейзажем, когда он двигается. С тем, что ток крови кажется электрической энергией, и все потеряло значение, кроме сиюминутного. Так всегда бывало с ним в бою. Бой дает ясность, недоступную иным человеческим переживаниям — любви, алчности, голоду, невоздержанности. Бог скользит между секундами. Он обгоняет смерть, шагает в дверь мимо дымящегося внедорожника и мертвого Бритта на водительском сиденье. Рассыпая веером очереди, он за гранью уверенности, восторга, сомнений. Впереди, напоминающий о друидах круг из отдельно стоящих, испещренных пулями опрокинутых скамей. Австралиец прижался к стене у входа. Капли крови, Ворта или Микки, уводят в лабиринт скамей смазанный след, ведущий к задней двери. Бог знает, где она, спасибо интернету. Ты воспользовался лестницей, чтобы спуститься в подвал, Ворт. Тишина. Ворт! — окликает Бог. Ответа нет. Но даже любители знают, что нельзя выдавать укрытие. У тебя здорово получилось, — кричит Бог. Ты убил человека снаружи, аж двоих моих парней. Ничего, ни вздоха, ни щелчка затвора, ни стона. Взгляд Бока скользит влево. Он кивает австралийцу, и тот крадется к опрокинутым скамьям, проникая в самодельный лабиринт Ворта. Австралиец смотрит на кровавый след, ждет, чтобы Бог заметил. Выйдя в более открытую часть нефа, видимо, из балкона, он обращает взгляд направо и вверх, смотрит внимательно, склоняет голову на бок, потом снова отходит к скамьям. Бог шипит громко, чтобы Ворт услышал. «Он на балконе, Уильям!» Австралиец подмигивает, делает два шага вперед, прочь от балкона, и останавливается. Два быстрых шага и остановка. «Ворт, ты меня поразил!» — кричит Бог. «Как там твой приятель Микки?» Бог остается в тени, а австралиец добирается до внешнего кольца опрокинутых скамей. «Схватить Стоуна? Да, Ворт, это был просто потрясающий ход!» Австралиец пригибается, поворачивается, ныряет во внешний проход между скамьями, мотает головой, Ворта в этом кругу нет, австралиец двигается дальше. Даже Бог не слышит его шагов, скользящих по дощатому полу. Бог окликает: «Уильям, на тех ступенях держись пониже». Бог представляет себе двоих детективов там, внизу, в темноте, как напуганные женщины. Немного огня выкурит их наружу или по-настоящему замурует, поскольку на сайте сказано, что старый подземный ход забетонирован. Австралиец обходит второй ряд кафедр. Осталось проверить еще один, и Бог продолжает болтать. «Оставайся у стены, Уильям». Разумеется, у стены Уильяма нет. Австралиец обходит последний круг устроенного Вортом лабиринта. Он уже почти у задней двери, но не высовывается, чтобы они не заметили. Австралиец встает и подает знак Боку. Бум, бум! Австралиец бьет в бок, не в сторону от задней двери, а прямо в нее. А выстрелы звучат сверху, с балкона. И в голове у Бока мелькает: перехитрили. Как ни удивительно, выходит, детектив убрал троих его лучших людей. Бок оказывается в нефе раньше, чем смолкло эхо выстрелов, и теперь он рассержен. Теперь он насадка на пистолет-пулемет, выпускающая маленького черного ворта-убийцу, чтобы как можно лучше исполнить свою дерево-раскалывающую, плоти-разрывающую миссию. Пули прошивают твердое дерево стены, там, откуда раздавались выстрелы дробовика Ворта. Откуда-то снизу из подвала доносится стон австралийца. Бог с удивлением понимает, что кровь на полу, вероятно, даже не Ворта, а Стоуна. Ты размазал его кровь вслед, чтобы заманить меня. И завязал ему глаза, пока делал это. Ты хочешь этого, думает Бог? Я тоже. Бог на открытом месте. Рефлексы у него всегда были лучше, чем у Ворта. Церковь заполнена дымом и стоунами, и витражи со львами прошиты очередями. Ворт будет где-то за той полуколонной, на балконе или на лестнице. Ему придется показаться, чтобы выстрелить. Или, может, я достал его? Стоун уже должен быть у реки. В худшем случае француз за несколько минут запустит двигатель и отвезет юриста вверх по Гудзону в Ньюберг, а потом посадит на самолет. Бог выполнит контракт. Стоун будет в безопасности. Коннор не может стрелять, но они вместе. Хватит разговоров. Первый звук все решит. Бог застывает в ожидании. Вдали слышен вой сирен. Неужели он настолько недооценил копа? Неужели Ворд с самого начала действительно планировал сдаться, чтобы спасти приятеля и убрать меня? Может, он даже позвонил 911 до того, как я напал на церковь? Бог понимает, что у него всего несколько минут, чтобы выбраться. Он знает, что может выбраться. Осознает, до какой степени повредил себе собственной самонадеянностью. Ворд будет единственным, кто останется здесь в живых. Но я хочу его, — думает Бог. Сирены приближаются. Бог напряженно прислушивается, надеясь расслышать за шумом неизбежный шепот, шорох подошвы, скрип кожи, щелчок курка, шелест ткани, потому что эти двое всего лишь копы, а я лучше, чем... Бабах! Раздается сверху. Нервы у Бога на пределе, он готов ко всему, но в самый миг движения действительность поражает его, и он понимает, что это кричал Микки. И, нажимая на спуск, еще поливая смертоносным огнем балкон, Бог оборачивается, потому что безмозглые детективы разделились. Ворд стоит у подножия лестницы. Бог видит выстрел дробовика. Раньше, чем слышит звук, его сносит назад. Бог летит, раскинув руки в воздухе, сбивает скамьи. Потолок кажется таким высоким. По всему Нефу пахнет бананами. Запах настолько густой, словно здесь фруктовый ларек, а не церковь. Бог издали смотрит, как вбегают копы, кричат, наверное, Ворду бросить оружие, выходить, лечь на пол. Ворд не говорит «я коп». Бог не знает, что Ворд больше не коп. Над ним склоняются какие-то лица, и Бог слышит, как кто-то на балконе зовет врача. «Здесь наверху еще один, живой». Лица приближаются. Бог видит лица копов, но позади них другие лица. И с удивлением понимает, что это не люди, должно быть, мне кажется, это адские врата. Глава 19. Завывание сирен слышно и на реке, хоть и еле-еле. Рулевой прибавляет оборотов, и скиталец отходит от берега. Стоун тихо сидит на корме, глядя на исчезающий галечный пляж. Все тело болит. Он не видит ничего, кроме серого густого тумана. «Леон велел вывести вас», — бросает рулевой через плечо. Он говорит с французским акцентом. 20 минут, и мы будем у Ньюберга. Машина ждет». «Не волнуйтесь, мистер Стоун, на борту есть аптечка. Я могу вас посмотреть, когда отойдем подальше. Пока все нормально?» Стоун горбится. Он слишком устал, чтобы говорить. Он сбросил запачканную одежду в реку, вытерся и надел джинсы и футболку, предложенные рулевым. Прислушиваясь к доносящимся выстрелам, Стоун размышляет, понадобятся ли еще эти вещи хозяину. Во всем, что произошло, виноват Бог. «Пиво, мистер Стоун, воды?» «Леон должен был предупредить меня. Если бы он выполнил свою работу лучше...» Ничего этого не случилось бы. В аптечке есть спирт для растирки и дезинфицирующие средства, и бинты. Я могу наложить швы. Могу налить чего-нибудь покрепче, если хотите. Они проскакивают мимо неясно виднеющегося буксира. Тот словно плывет над туманом, трубы парят в воздухе. Буксир издает 3 предупреждающих гудка, 2 коротких и 1 длинный, словно огромный зверь, ревет в тумане «Убирайтесь с дороги!» Если б только МакГриви посигналили гудком в ту ночь, когда я налетел на них, это их халатность. Они виноваты в столкновении, а не я. И если б потом они не начали расспрашивать обо мне в порту, я бы их не тронул. Стоун пристально смотрит на длинные, низкие очертания баржи позади буксира. А потом оба судна отступают, исчезают, проглоченные туманом. Я слишком доверял Боку. Лицо болит все сильнее. Стоун пробирается к аптечке, копается, отыскивая пластиковую бутылочку со спиртом и марлю. Он не знаком с рулевым. Никогда не встречался с людьми Бока. По-видимому, у этого человека есть соответствующие инструкции. И, как и Бок, он бывший солдат. Несомненно, как и Бок, обладает хоть какими-то навыками. Он полностью сосредоточен на управлении. Внимательный, но без раболепия, не оборачивается на стоны, когда Стоун протирает спиртом пораненный рот. Понадобятся швы. но могло быть и хуже. В сущности, обдумывая, как все могло бы обернуться, Стоун понимает, что, вероятно, пострадал не слишком серьезно. Он переворачивает бутылочку и поливает жидкостью раны. Жжение, словно суровое очищающее наказание. Он смывает Ворта, дезинфицирует себя от копа. Я мог бы сейчас валяться на пляже в безопасности, будь бог поаккуратнее. Приближается еще один буксир, меняет курс, по воде снова разносится рев, убирайтесь с дороги. Стоун разбирает красно-белый корпус, значит, это судно Макалистера. Двигается быстро, поскольку ничего не тащит, но скиталец быстрее, и буксир отстает. Стоун все больше сердится на Бока. Вместе с гневом возвращается и чувство собственного достоинства. «Здесь немного качает, мистер Стоун. Почему бы вам не присесть?» Стоун позволяет себе расслабиться, отдается реке. Сцена в церкви уже тускнеет, как и ужасное ощущение беспомощности. Запястье ноет, и он трет места, где их сжимали наручники. Река ведет на север, и мир снова открывает перед ним массу возможностей. Что за ужасный день! Теперь он чувствует даже некоторую признательность по отношению к рулевому. В конце концов, этот совершенно чужой человек, увозящий его в безопасное место, нырял ради него в темную реку, ощупывал ради него это грязное дно и устранял свидетельство, которое могло бы покончить с семьей, карьерой, жизнью Стоуна. Я в безопасности. Несмотря на боль, он чувствует, как уходит тревога, как возвращается оптимизм. Компьютера больше нет. Другой проблемы больше нет. Стоуна охватывает веселье, перед мысленным взором возникает белый песчаный пляж, вилла на берегу моря, красивая, с черепичной крышей, в Центральной Америке, с кондиционером и парой охранников с собаками, пальмы, Мерседес у дверей. Он ждет сигнала, что можно вернуться домой. Вот он в каменном патио, сидит в интернете, пахнет океаном. Он работает со счетами. Вечереет, скоро придут гости. В Центральной Америке девушки очень хорошенькие и бедные, поэтому найти сговорчивых гораздо легче. Что до Кандис, то с ней можно регулярно переписываться. Улыбаясь, Стоун лишь смутно сознает ритм гудков и сирен, музыку реки, два коротких сибемоль и длинный, каждый раз, когда мимо проходит буксир. Эти буксиры сегодня просто разгулялись. Что туман, что нет, работают, работают, работают. Выдувают ноты, словно звуки помогают избежать столкновения, словно каждый экипаж передает скитальца следующему, нянчится со Стоуном и даже предупреждает идущий следующим буксир. Стоун вскакивает на ноги. Внезапно ему становится холодно. Он щурится, вглядываясь в туман. Нет, у меня паранойя. «Что за черт?» — бормочет рулевой. «Вы только посмотрите! Идут сразу три! Эй, убирайтесь с дороги!» Три судна надвигаются на них с севера. Идут посередине канала, гудки ревут, не умолкая. Выстроенная клином рабочая армада на дизельной тяге. У Ворта было время позвонить. Он оставил меня одного и ушел в глубину церкви. Его чертова семейка владеет буксирами. Он знает всех этих парней. Стоуна прошибает холодный пот. Теперь гудки ревут повсюду, словно сегодня 4 июля или праздник высоких кораблей, словно вот-вот начнется фейерверк. Гудки грохочут, смешиваясь, складываясь в какофонию. Их эхо катится от Пелисейдс на западном берегу и до жилых кварталов на восточном, наверное, в Ирвингтоне или Добсфере. Люди останавливаются у воды, всматриваются, вытягивая шеи в туман, и пытаются представить, что могло вызвать такой тарарам. «Разворачивай лодку!» — приказывает Стоун. Идет рулевой, не понимает. Стоун кричит, внезапно отбросив сомнение: «Я поведу! Отойди от штурвала!» Рулевой просто ничего не слышит за ревом объединившихся гудков. Стоун отталкивает его, потому что это он знает реку, это он ходил здесь, на Кандис. Все обернулось какой-то кошмарной шуткой. Сколько же буксиров может вместить река? Но они приближаются. За первой линией буксиров можно разглядеть вторую. Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет. Открыть дроссель. К черту плохую видимость. Что вы делаете? — кричит наемник. Стоун дергает штурвал. И скиталец боком переваливается через кильваторную струю, нос зарывается в воду, их окатывает брызгами, и тут он видит, что с юга приближаются еще буксиры, и идущий впереди сворачивает в бок, чтобы преградить ему дорогу, таща за собой что-то длинное и низкое, баржу. Совсем как в ту ночь, когда я столкнулся с МакГриви, такого не может произойти дважды. Но на пути еще одна чертова баржа. Буксиры пытаются окружить его. Не выйдет. Стоун быстрее. Стоун умело меняет курс, чтобы проскочить блокаду. Места достаточно. Можно выскользнуть из лабиринта. Он сумеет. Он уже прошел. Все позади. Стоун даже не замечает, когда сталкивается с чем-то. Возможно, большое бревно, кусок развалившегося причала или обломок крушения. Все, что угодно. Какой-то хлам, принесенный течением из Олбани. Он слышит удар раньше, чем успевает почувствовать его. Скитальца заносит в бок, и лодка словно взмывает в воздух и рушится вниз, вся сотрясаясь в механическом приступе ярости. Вода на лице, вода на ветровом стекле, вода хлещет через ветровое стекло, и Стоун летит вперед. Избитое лицо ударяется о штурвал, рука застревает в спицах, и он орет «Пусти!» Но взрыва нет, только ужасно давит грудь и шею, а буксир переворачивается вверх дном, а потом Стоун понимает, что переворачивается вовсе не буксир, а он сам и его лодка. Вода врывается в нос и легкие, Стоун глотает воду, Стоун вдыхает воду, Стоун бьется, его засасывает вниз. Всего минуту назад он был на лодке, но теперь он под ней, под водой, где все шумы кажутся громче, а в темноте раздается треск, и что-то острое впивается ему в спину. Стоун пытается кричать, но в рот попадает еще больше воды. Он брыкается, он молотит руками. «Я утону! Умру!» Голова Стоуна вырывается на поверхность воды. Он дышит, в груди горит. Одна нога не двигается, одежда тянет вниз, но он свободен, жив и свободен. У воды привкус нефти и гравия, и Стоун понимает, что нечто огромное, загораживающее обзор, это нос буксира, который снизу кажется ужасно высоким. До него футов 5. Еще 2 секунды, и эта громадина переедет его, перемелет, как буксир МакГриви, и баржа разрезали настоящую кандис пополам, а потом выдрали внутренности. Стоун захлебывается воздухом, смотрит вверх мимо огромных шин амортизаторов и видит 3 мужчин, глядящих на него сверху вниз. Они просто смотрят. Даже не пытаются помочь, просто стоят. «Помогите!» — лепечет Стоун. Он смутно сознает, что в футах в 40 от него наемника вытаскивают из воды на другой буксир. Вся река будто кипит и гудит от рева двигателей, от вращения винтов. Под поверхностью воды двигается сталь. «Эти лезвия! Спасите!» — молит Стоун. Старик на палубе наклоняется к нему, потом оглядывается на других. Стоун видит, как они нагибаются, разматывая веревку со спасательным поясом. «Спасибо!» — кричит он. Голос старика кажется далеким и смутным, как сам туман. «Помочь? Мы тебе поможем. Меня зовут МакГриви», — произносит он. Глава 20. Комната небольшая, но удобная, матрас мягкий, телевизор работает, раковина чистая, как и туалет, а из затянутого сеткой окна открывается вид на слияние Гарлема и Ист-Ривер. Немного зелени на островах, серое пространство Бронкса. Из камеры в тюрьме Райкерс-Айленд Ворд может и днем, и ночью смотреть на адские врата. Стоун тоже здесь. Довольно забавно. Оба под арестом. Ворд уже 5-й день в особой изолированной секции для бывших копов, устроенной в стороне, чтобы уберечь их от других заключенных. Газеты называют его Вордом-похитителем, убийцей 4 и детективом-самозванцем. Его обвиняют во взломе и проникновении, нападении и избиении, а также в краже полицейского имущества. то есть своего значка. Стоуна обвиняют только в отмывании денег, основываясь на показаниях похитителя. Но, по крайней мере, судья отказался отпустить его под залог. Узнал, что Стоун арендовал реактивный самолет, чтобы покинуть Штаты. Вим отказался поддержать обвинение в краже оружия, и шериф местечка Уэйн-Хиллс согласился выдать Уорта Нью-Йорку, поскольку тот стрелял в порядке самозащиты, согласно показаниям свидетеля и героя, детектива полицейского управления Нью-Йорка Микки Коннора. Уорт оплатит весь причиненный церкви ущерб. Но если позже мы выдвинем обвинение в убийстве, тебя вернут, — разочарованно проворчал окружной прокурор Джерси. Уорт оборачивается на скрежет ключа в замке. Стальная дверь распахивается. «Посетители, Фред», — говорит охранник Антуан Дюшам, накачанный стероидами тяжелоатлет с тихим голосом. «Бицепсы у него такие огромные, что грозят в любой момент порвать форму. Антуан выглядит так, будто смог бы в одиночку остановить бунт. Всех заключенных он называет Фред». «Кто там, Антуан?» «В этот раз не та красивая леди. Там твои три парки, приятель. На этот раз насчет процесса». Уорт бросает последний взгляд в окно. Транспарант, натянутый на проходящем по реке буксире от трубы до кормы, гласит: «Мы с тобой, кузен». Человек в рубке машет рукой. Через сетку кажется, что Грег ростом 2 дюйма. «Комиссар ждет, Фред». Камилла приходит каждое утро, но ясно, что трещины между ними становятся все шире. С арестами всегда так. Сегодня утром она сказала: «Я получила работу, Уорт, на реалити-шоу», и засмеялась, как будто моя жизнь еще не вся превратилась в шоу. Но улыбка была натянутой, поза неловкой, а шутка грустной. Казалось, расстояние между ними гораздо больше, чем несколько футов. И что мне делать? Рассказать все по тюремному телефону? На самом деле я по-прежнему не хочу, чтобы кто-то узнал, что со мной произошло, и вряд ли когда-нибудь расскажу. «Ваша детективная начальница тоже здесь», — говорит Антуан. «Вид у нее несговорчивый, Фред». Закованный в наручники, Уорт идет за Антуаном по длинному коридору, заполненному униженным молчанием или яростными криками заключенных. Они садятся в лифт, поднимаются на этажи, которые Уорт раньше посещал как гость, а не арестант. И в прежние времена Уорт мог уйти из Райкерс-Айленд, когда пожелает. «Ходят слухи, что коп-преступник раскрыл крупные хищения в ООН», — гласит заголовок в «Ньюс» под мышкой у идущего мимо охранника. «Хотел бы я знать, что он мне не рассказал». В комнате отдыха работает телевизор, в коридоре слышен голос диктора. Власти не желают комментировать дело Уорта, но противоречий в нем хоть отбавляй. Вся история покрыта туманом. Уорт медлит у двери. На 5-м канале идут полуденные новости. На экране его фотография в форме. На этот раз Антуан не возражает против задержки. Антуану самому любопытно. Диктор продолжает. Адвокат Теда Стоуна назвал Уорта, цитата, «психически больным бывшим копом, который зациклился на его клиенте и страдал манией преследования». Антуан хмыкает. «Мне это кажется довольно неуравновешенным, Фред». На экране появляется сам высокооплачиваемый адвокат. «Мой клиент не имеет никакого отношения к похищению детектива Микки Коннора. Он представляет компанию, которая абсолютно законно наняла ныряльщиков, чтобы разыскать затонувший корабль. Он понятия не имел о какой-либо незаконной деятельности и не может считаться ответственным за нее. Его следовало бы освободить». Теперь показывают видеопленку 5-дневной давности с записью того, как буксир МакАлистера сближается с полицейским катером. Гражданские передают копам Стоуна и еще одного человека, которого Уорт не узнает. Вид у них мокрый и слегка помятый. Диктор объявляет: «Второй человек, выловленный из реки, отказался говорить с полицией. Его освободили, так как детектив Коннор не смог опознать в нем одного из своих похитителей». Кадр меняется. На экране внутренние помещения церкви. Личности погибших установлены. Фотографии покойных. Под каждым лицом ярлычок с названием страны. Южная Африка, Норвегия, Австралия, Великобритания. Кадр снова меняется. Сердитый Вим отгоняет репортеров от своего дома. Отдельные члены семьи Ворта подтвердили, что по его собственным утверждениям ему угрожали. Но никто не смог рассказать, как именно. Снова репортаж в студии. Ведущая говорит своему коллеге. «Это какая-то головоломка, а, Луис?» Ведущий кивает. Сенатор-республиканец от штата Миссисипи Харрисон Браун заявил, что этот скандал — еще одна причина, по которой ООН следовало бы вышвырнуть из США. Представители ООН возразили, что один инцидент не может опорочить полвека хорошей работы, а теперь к новинкам моды. Юбки становятся короче. «Твой напарник тоже здесь», — говорит Антуан. «Целая делегация, да?» «Я как-то встречал твоего отца. Мне было 6. Он спас жизнь моему брату. Удачи!» Ворд уже бывал в кабинете начальника тюрьмы, но в качестве копа. Комната большая и светлая. Солнце пробивается через стальные решетки на окнах, образуя мозаику из маленьких квадратиков на стенах из шлакобетона. Краска, как и положено в казенном учреждении, зеленая, но в интерьере есть и некоторые уступки высокому положению хозяина кабинета. Юбка в горшке. Плакат с изображением Линкольновского центра. Комиссар, сидящий рядом с главным детективом на диване, обитым натуральной кожей, встает навстречу Ворту. «Привет, Ворт». Орен Азиз крепко пожимает ему руку, что, по сути, равно обещанию поддержки. Комиссар всегда нравился Ворту. Выходец из народа, скромно одевается, живет один в доме без лифта в Истсайде и ездит на работу в подземке, чтобы каждый день служить простым гражданам. «Ты не мог добыть улики нормальным образом?» — спрашивает с дивана Эва Рамирес. «К сожалению», — отвечает Ворд. «Я бы согласился на улики, которые можно использовать», — говорит сидящий в мягком кресле третий посетитель, Томми Ламон-Динс, заместитель мэра, отвечающий за отношения между мэрией и управлением полиции. Год назад он возглавил комиссию по расследованию коррупции в полиции. И после нескольких стычек они с Вортом прониклись уважением друг к другу. «На самом деле, сэр, вы можете их использовать», — говорит Ворт. «Если бы я был детективом, когда схватил Стоуна, то все, что я обнаружил, было бы бесполезно. Но улики, полученные во время совершения преступления преступником, могут быть представлены, коль скоро преступник готов признаться в содеянном. Я признаюсь». «Здорово, Кон!» Микки смотрит на Ворта многозначительно и предостерегающе. Он сидит на складном стуле под фотографией нынешнего губернатора. Это один из тех приходящих портретов, которые каждые несколько лет сменяются на казенных стенах. «Как самочувствие, Мик?» «К вечеру смогу участвовать в Паралимпийских играх. Забег на 100 ярдов. Любые соревнования, для которых не нужны руки». Микки подмигивает, что означает «всякое бывает». «Гляди в оба». И оба детектива смотрят на последнего человека в кабинете, хорошо одетого незнакомца, занимающего главное место за столом. Это не начальник тюрьмы. Ему, по прикидке Ворта, за 50. Внушительного вида, в дорогом консервативного покроя костюме, белой рубашке, галстуке в полоску, широкие плечи, коротко стриженные волосы. Льдисто-голубые глаза изучают Ворта сквозь очки в тонкой оправе. По-видимому, это слишком важная шишка, чтобы представлять его сразу. «Вы кто?» — спрашивает Ворт. Микки начинает говорить, что означает «не трогай пока этого парня». «Кони, помнишь, ты мне говорил, что решил отдать ту пленку, которую ты записал, в «Таймс» с признанием Стоуна? Мы пришли, чтобы просить тебя передумать». «Я никогда ничего не говорил Микки о «Таймс». Ворт резко отвечает, подыгрывая Микки. «Если захочу, то так и сделаю. Такой уж у меня настрой». Губы незнакомца сжимаются еще сильнее, но Азиз и Динс выглядят странно равнодушными. У Ворта складывается впечатление, что им тип в костюме не нравится. Ворт снова поворачивается к незнакомцу. «Кто вы?» И Азиз говорит. «Это Кэмпбелл, Дан, Вашингтон». «Из штата Вашингтон? От Джорджа Вашингтона?» «Министерство национальной безопасности», — спокойно произносит Дан. И Ворт холодеет. Неужели что-то из того, что затонуло вместе с яхтой Стоуна, связано с безопасностью? Неужели действительно ракета? И какое отношение ко мне имеет безопасность? Мы тут имели весьма интересный разговор с мистером Данном, говорит Азиз. Интересный, повторяет Эва. Если не знать ее, думает Ворд, ни за что не расслышать в голосе отвращение. — А мы тебе расскажем, о чем шел разговор, — продолжает Азиз. — Как предложил мэр. — Кэмпбелл. — Почему бы не объяснить ему? Дан кивает, складывает ладони домиком, словно выстраивая часовню из плоти. Ледяной взгляд намекает на дела государственной важности. В его осанке есть что-то, напоминающее о заседаниях совета директоров или армии. В голосе слышен слабый южный выговор — так говорят в Штатах на линии Мейсона-Диксона, когда-то символизировавшей границу между севером и югом. Возможно, Северная Виргиния или Южный Мэриленд. Дэн начинает почти ласково. Так что у вас на самом деле в качестве улики? Показания похитителя могут не произвести впечатления на жюри. Запись. Стоун признавался, когда вы били его. Присяжные могут не принять это так называемое признание, оно получено под давлением. Возможно, Стоун говорил это только, чтобы заставить вас остановиться. Уверен, вам это приходило в голову. Ворту становится не по себе. Дан прав. У вас есть видео, на котором впоследствии погибшая женщина обвиняет Бока, теперь уже тоже мертвого в убийстве, а Стоуна в воровстве. Что ж, это допустимо, но ничем не подкреплено. Это просто голословное обвинение. В КПК Бока мы не нашли ничего предосудительного. Уцелевший человек из команды Бока отказывается говорить. И если Стоун нанял Бока для поисков гусара, это абсолютно законно. Заключенный Ворт чувствует, что его охватывает отчаяние. Дан продолжает в своей неторопливой манере. Каждое слово падает, как удар молоточка судьи. У нас есть также несколько слов, которые Стоун пробормотал команде буксира, когда его выловили из реки. Но что он сказал? Он не признался ни в чем. Он отрицал, что замешан в убийствах. Короче говоря, судебного дела нет, детектив. Только слова, как вы понимаете. Чего вы хотите? А с другой стороны, размеренно перечисляет Дан, словно хороший адвокат выступает перед внимательными присяжными, давайте рассмотрим улики против вас. Вы уволились из управления при свидетелях. Вы дали заведомо ложные сведения о себе и похитили Стоуна при свидетелях. Вы говорите, что Бок работал на Стоуна, но нет ничего, что объединяло бы их или связывало бы его с похищением Коннора. Вы признаете, что избили человека. — Надо было бить сильнее, — говорит Ворд. — Вы все сказали, Дан, — вмешивается Микки. Микки надевает маску всезнайки, эдакого ведущего викторины. Ворд узнает ухмылку Монти Холла, широко раскинуты руки, широкая белозубая улыбка. Микки любит разыгрывать представления, когда они торгуются с особенно неприятными адвокатами. — Давайте заключим сделку, — предлагает Микки. Дан бросает раздраженный взгляд на Азиза. — Не на Микки. Микки не стоит его гнева. Дан из тех типов, кто обращается к боссу, а не к сотруднику. Взгляд Данна говорит Азизу. — Вы что? Не можете сдерживать своих людей? То, о чем я собираюсь говорить, касается национальной безопасности, объявляет Дан Ворту. Это производит впечатление. Но дело Шески научило Ворта с подозрением относиться к подобным заявлениям. Дан кивает. Враги здесь. Враги за границей. Начните с тех, которые здесь, предлагает Ворт. Тебе это понравится, Кон, говорит Микки. Детектив Коннор, обрывает Азиз, довольно. Но прежде чем мы сможем продолжить... Дан наклоняется вперед и толкает по столу к Ворту папку с бумагами. Подпишите это. Здесь подтверждается, что все, что я собираюсь вам рассказать, секретно. И что вы полностью осознаете, за любое разглашение мы сможем вас арестовать, отправить в Левенуэртскую тюрьму. Не кривите губы, детектив, не кривите губы. Я ее помню, замечает Микки, еще со школы. Ворт изучает бумаги. Дэн сказал правду. Но уголком глаза он замечает, как Микки слегка качает головой. Внезапно Ворту приходит в голову, что Азиз привел Микки специально, чтобы злить Данна. «Можно задать вопрос, мистер Данн?» — спрашивает Ворт, изо всех сил стараясь оценить возможности. «Разумеется. Если я подпишу, а вы скажете мне, если это окажется то же самое, что я узнал от Стоуна, те же признания, что у меня на кассете, означает ли это, что у меня больше не будет возможности использовать запись? Томми Динс быстро отводит взгляд, но он, похоже, расслабился. Интересный юридический вопрос, — говорит Дан, — но это не моя область. Уверен, позже мы найдем человека, который сможет ответить на ваш весьма любопытный вопрос после того, как вы подпишете бумагу. Это означает, что, подписав, я не могу упоминать о записи. Это означает, что, подписав, вы сделаете первый большой шаг к выходу на свободу. Как насчет обвинений Стоуна против меня? Их можно устранить. Ворт не может скрыть удивление. И вы бы дали письменную гарантию? Великое это изобретение бумага, вмешивается Микки. Кон! Он не говорит, что тебе придется уйти из полиции. Дан пожимает плечами. Мистеру Стоуну тоже надо что-то получить. Он не испытывает к вам нежных чувств. И, откровенно говоря, в тюрьме вы так и так останетесь без работы. Но если Стоун согласится, разве это не доказывает, что я прав? Кажется, во взгляде Данна мелькает сочувствие. Версия Стоуна такова. Коннор узнал, что люди Бока вовлечены в контрабанду наркотиков. Когда они захватили его, вы совершили ошибку, решив, что Стоун тоже в этом участвует. Но он понятия не имел об их гнусной деятельности. Теперь, когда все эти люди мертвы, нам никогда не узнать, на кого они работали на самом деле. Вполне возможно, что они работали только для себя. Дан разводит руками, как фокусник, у которого только что исчезла колода карт. Но улыбка тускнеет, когда Ворт качает головой. Почему вы защищаете Стоуна? Я ничего не буду подписывать. Чиновник явно удивлен. Вероятно, в Вашингтоне подписку о неразглашении берут вообще перед любым разговором, думает Ворт. Вероятно, владельцы ресторанов хранят бланки таких соглашений под барными стойками для удобства посетителей. «Последнее время все предлагают мне дерьмовые сделки», — говорит Ворт. «Я лучше попытаюсь счастье в суде». «И в газетах», — добавляет Микки. «И кого вы накажете? Его или себя?» Дан снова обращается к Ворту с той же ласковой убедительностью. Вы напоминаете мне одного майора, которого я знавал во Вьетнаме. После того, как вьетконговцы захватили его, после того, как он провел у них какое-то время, он хотел только одного — отомстить. Когда мы освободили его, ему было плевать на все остальное. Пришлось отстранить его от командования. Что на самом деле произошло с вами в том туалете, Уорд? Приставили пистолет к голове. Правда? И все? Подпишите бумагу. Мы вот подписали, говорит Азиз без всякого выражения, и это лишь подстегивает желание сопротивляться. Уорд удивляется, почему никто не предупредил его об этой встрече, потом понимает, Дан брал со всех подписку перед разговором, а подписав, уже нельзя никому ничего сказать. «Попробуйте без угроз», — предлагает Дану Эва. «И, Уорд, тебе же не нужны угрозы, верно?» Вот когда Уорд понимает, что его начальники хотят, чтобы он заключил сделку, но ничего не подписывал. Полицейское управление Нью-Йорка желает иметь свободу действий, чтобы задействовать пленки позже. «Нет», — говорит он, — «никаких угроз». Дан на долю секунды отводит взгляд, напоминая Уорду приятеля актера, который делает то же самое перед выходом на сцену. Это помогает ему надеть новую личность. Дан выпрямляется. Изменение поразительное. Суровое лицо расслабилось, стало почти приятным. Самые лучшие умеют надевать нужные маски. Демон, ангел, друг, враг. Дан вздыхает, выходит из-за стола. Он кажется обычным, расстроенным человеком. Черт, он даже кивает, восхищаясь проницательностью Уорда. «Давайте начнем по-другому», — говорит он. «Ага», — вставляет Микки, — «давайте». «Я слишком долго прожил в Вашингтоне». Дан глубоко вздыхает. «Там забываешь, как говорить с людьми. И торгуешься вместо того, чтобы объяснить. Мне следовало бы воззвать к вашему патриотизму, Уорд. В конце концов, с этим ужасным терроризмом...» «Терроризмом?» «Он не прекращается», — говорит Дан. «Не понимаю, какое отношение к этому имеет Стоун». Дан поднимает ладони. «Я неудачно выразился, и у вас сложилось неверное впечатление. Он не участвует. Нет, как раз напротив, потому что...» Дан снова вздыхает, подбирая правильные слова. «Вид у него серьезный, словно множество жизней висит на волоске. Он понижает голос до интимного шепота. Он помогает нам...» «Нам», — ровно повторяет Уорд. «У вас погибли родственники, не так ли, детектив? Во время теракта». Уорд с тоской вспоминает кузенов, погибших во Всемирном торговом центре. Он никогда не забудет тот день. Еще он отмечает, что Дан начал называть его детектив. Дан спрашивает: «Вы же не хотите подпустить подобных людей к нашим берегам?» «Дан, вы способны говорить прямо?» «Да, да, снова Вашингтон. Никак нельзя добраться от точки А в точку Б. Позвольте еще один вопрос. Вы знаете, что после 11 сентября... Вы помните, что мы... Ну, Министерство финансов обнаружило, что на бирже разместили очень много сделок еще до того, как эти самолеты врезались в торговый центр. Сделки на миллионы долларов в расчете на огромную прибыль, если акции United или American Airlines пойдут вниз. Инвесторы знали, что произойдет, Уорд. И если бы мы знали то, что знали они, мы тоже могли бы предсказать это». «Как с этим связан Тед Стоун?» «Я пытаюсь подчеркнуть важность. От прилива эмоций лицо Дана краснеет. Того, чтобы для борьбы с нашими врагами отслеживать их деньги». «А я мог бы воспользоваться деньгами», — говорит Микки. «Отслеживать чьи деньги?» — спрашивает Уорд. «В том-то и проблема», — отвечает Дан. «Откуда нам знать в эпоху электронных денег, кто на самом деле их переводит? Когда 400 миллиардов долларов уходит ежегодно в подпольную мировую экономику, откуда нам знать, какие суммы принадлежат друзьям, а какие помогают врагам?» «Вы используете информаторов...» Уорд начинает видеть всю картину, которая помогает вам отслеживать все это. «Точно так же, как полиция на улицах города», — соглашается Дан, словно они с Уордом в одной команде. «Отличный дуэт». «Стоун — информатор», — говорит Уорд. «Помощник», — поправляет Дан. Вы смотрите в другую сторону, когда он провозит в страну военных преступников, потому что он помогает вам. Вам плевать, если приезжают убийцы, раз уж они не террористы. Один стандарт для нас, другой для всех остальных. Я не понимаю этого тона. Черт, приток наличных означает работу, инвестиции. В наши дни нужна вся наличность, которую мы можем добыть, верно? Я тоже считаю кое-что из того, что приходится делать неприятным, детектив, но я реалист. Дело не в инвестициях. Теперь Дан по-настоящему рассердился. Ага, я так и понимаю. Нет, вы сидите и надеетесь на безопасность, и не желаете знать, как она достигается. Мир очень мал, Ворд. Взять телефон и перевести деньги — дело нескольких минут. Нам хочется думать, что мы можем проследить за ними. Мы в Вашингтоне заявляем, что можем проследить за ними. Но всякий раз, когда мы говорим, что замораживаем активы наших врагов, откуда, по-вашему, мы знаем, где эти активы? Мне хотелось бы знать, где мои активы, — вставляет Микки. Дан кивает, беря себя в руки. Кропотливое исследование, Ворд. Финансы — очень запутанный бизнес. Не получится найти след, несколько раз нажав на клавиши компьютера. Нужны люди, которые знают. Спасибо, мистер Стоун. Любят они Америку или ненавидят нас, но все они вкладывают средства сюда. Это здесь они зарабатывают деньги. Это здесь весь мир продает и покупает. Мы с вами могли бы съездить в Уэтчестер и посмотреть на строящиеся дома. Знаете, кому они на самом деле принадлежат? Китайскому генералу. Мы с вами могли бы слетать на побережье Мэриленда и посмотреть на отель, 40% финансирования которого шло из Малайзии, от опиумного барона. Неудивительно, что все, что я вложил, пропало, замечает Микки. Когда Хамас направляет сюда деньги от наркоторговли, они, по-вашему, подписывают бумаги настоящими именами? Фиктивные компании, фальшивые документы. Информаторы помогают вам выяснить, какие счета игнорировать, а за какими наблюдать, произносит Ворд. Тед знает, какими можно пренебречь. Рядовые воры и палачи никого не интересуют. Их пропускают в обмен на подсказки от Теда. Военные преступники вольны, как ветер. Террористам заслон. Во имя высшего блага. Дан резко выдыхает, встает, ходит по комнате, взволнованный, возмущенный. Разумеется, мы ничего не знали об убийствах здесь. Стоун зашел слишком далеко. Но да, мы позволяли ему действовать. Теперь мы его остановили. С этим покончено. Он покинет страну. Тогда почему вы беспокоитесь, буду ли я преследовать его? Спрашивает Ворд и сам отвечает на вопрос. Потому что есть и другие люди, вроде него. Потому что это грязная война, и вы не желаете, чтобы газеты, Конгресс и весь мир узнали о ваших методах. Потому что система работает точно так же, как та, что вы используете в полиции. А вы бы хотели, чтобы в Нью-Йорк Таймс опубликовали список всех информаторов, которых используете вы? И сколько вы сможете проработать эффективно, если такое случится? «Вранье», — выдавливает Ворд. У него болит голова. «А вы никогда не лгали?» — спрашивает Дан. «Вы никогда не говорили себе, что это во благо?» Ворд думает о Камилле, закрывает глаза. «Компьютеры не волшебные, Ворд. В конечном счете, какой бы хорошей ни была программа, необходимо человеческое существо, которое будет направлять вас и объяснять, что происходит». Таким был Тед Стоун. Ворд чувствует, как желудок словно разъедает кислотой. Потом спрашивает, понимая все больше, а как Стоун получил из полицейского управления информацию обо мне, о моей семье? Через Вашингтон? Он обратился к вам и пожаловался, что мы надоедаем ему? И кто-то из вашего управления помог? Разумеется, нет, но Дан краснеет. Так вот из-за чего был спор с мэром, — думает Уорд. — А капитан МакГриви? — спрашивает Уорд. — Что вы скажете ему о том, почему погибли его сыновья? Дан уклоняется от вопроса. Он успокоился. И неудивительно, потому что, понимает Уорд, они начали торговаться. На основной вопрос ответ дан. Уорд будет молчать. В желудке все горит. Стоун откажется от обвинений, — говорит Дан. Он поклянется, что вы убили тех людей, защищаясь. Я спрашивал о МакГриве. Уорд вспоминает увиденное по телевизору. Старик и армада буксиров передают Стоуна полиции и о Ребекке Минс, сестре Колина. Президент говорил, что на этой войне будут жертвы. Даже одна жертва неприемлема, но лучше малое число сейчас, чем большое позже. — Дан, а если следующим окажется кто-либо из вашей семьи? — спрашивает Микки. — Вы мне угрожаете? — Вы бы пожертвовали ими во имя великого блага, — говорит Уорд. — Верно, Дан? Дан отводит глаза, собирается с силами, вспоминает свою роль разумного человека. — Чего вы хотите? — спрашивает он. — Ударить по больному месту? Винить себя, когда в следующий раз случится что-то, что мы могли бы предотвратить, но упустили возможность из-за вас? — Ненавижу такие вопросы. — Как все порядочные люди... — Я хочу помочь МакГриве, — говорит Уорд. — Вы такой специалист по вранью, что еще одна ложь не повредит. Ему и Ребекке Минс. Что-нибудь, от чего им станет легче. Превратите ребят в героев, сочините самую лучшую в своей практике ложь и продайте ее. Значит, вы согласны. В голосе дано облегчение. Вы подпишете бумагу? Продавайте вашу ложь. Но я ничего не подпишу. Почему же? На случай, если в будущем я передумаю. Если вы зайдете слишком далеко, Дан, — отчетливо произносит Азиз, — если вы снова разворошите эту помойку и не скажете нам... Я думал, вы здесь, чтобы помочь мне, — говорит Дан Азизу. Но суровая маска сползает с лица. К удивлению Уорда, он кивает. Скрывавшийся под ней человек может быть приятным или, по крайней мере, сносным, и Уорд вынужден признаться себе, что не хотел бы сталкиваться с выбором, который Данну приходится делать каждый день. «Что-нибудь еще?» — спрашивает Дан. «Ага», — откликается Микки. «Если Уорд не сделал ничего неправильного, он должен остаться на работе. К черту Стоуна! Мы все знаем, что он натворил». Уорд останется на работе. — Согласна, — говорит Эва. — Если бы вы работали как надо, мистер Дан... Она не договаривает. Дан, кажется, готов возразить, потом расслабляется. — Попробую. Правда, попробую. Сделаю все, что в моих силах. — Нет, вы просто сделаете это. В разговор, наконец, вступает Томми Динс. Я целыми днями договариваюсь с самыми грязными людьми. Пора мне для разнообразия сделать то же самое для человека, которого я уважаю. Вы сделаете это для Уорда. А Уорд, нахмурившись, поднимает палец. И вопрос от меня лично, мистер Дан. Что еще отправилось на дно вместе с Кандис, кроме документов? Впервые человек из Вашингтона выглядит искренне и неподдельно удивленным, недоумевающим. На этот раз он явно не играет. — Что значит «еще»? — спрашивает Дан. Глава 21. Он не может поверить, что снова свободен. Солнечные лучи бьют прямо в лицо. Туман рассеялся, Уорд поднимается на тюремный паром. Так непривычно, что река больше не разделена на крохотные квадратики размером с ячейки сетки, как если смотреть на нее из камеры. Никто не встретил его у ворот тюрьмы. Никто не будет ждать на причале в Бронксе, куда пристанет паром. Он не стал никому звонить, даже Камиле. Что мне ей сказать? Ворд вновь отбрасывает эту мысль. У него есть о чем еще подумать. Народу на пароме немного, охранники, у которых закончилась смена, посетители, адвокаты, освобожденные арестанты. На причале, не обращая внимания на рейсовые автобусы до Манхэттена, Ворд окликает одно из ждущих такси. Вернувшись на 13-ю улицу, один, в пустом доме, он смывает под душем запах тюрьмы и оправляет одежду в стирку, бреется и одевается в свежевыглаженные джинсы, на крахмаленную белую рубашку и черный твидовый пиджак Келвин Клайн на двух пуговицах. Черные кожаные туфли блестят. Вот самый богатый коп Нью-Йорка. Ворд едет на Ягуаре в центр и оставляет машину перед Полис Плаза 1, снова включив мигалку. Микки, у него бессрочный отпуск на лечение, отсиживается в новой квартире. Ворд проходит через вестибюль, принимая поздравления. Ожидая лифт, игнорирует направленные на него взгляды. Наверху его тепло приветствуют детективы. Сантини машет рукой. Все простилось. Секретари улыбаются. Девушки из компьютерного отдела сложились и оставили у него на столе подарочный сертификат из магазина, продающего каяки. «Затарь холодильник. Мы хотим пивка Вуду». Это записка от Хейзел. Словно ничего не произошло. Словно все осталось так же, как 3 недели назад. На столе Микки, как всегда, беспорядок. Стол Ворта сверкает чистотой. Он пуст, его никому не передали. Видимо, Сантини придержал папки Ворта, а теперь принес обратно и сложил в углу возле мини-холодильника и кофеварки «Мистер Кофе». Стоун боялся, что в этих документах что-то может быть. Возможно, он был прав. И я что-то упустил. Верхняя коробка набита папками на завязках, книгами, ручками, маркерами. В следующей коробке лежат всякие безделушки. И то, что он ищет — заметки и папки, относящиеся к смертям Колина Минса и братьев МакГриви, к Гусару и Теду Стоуну. Он засыпает в кофеварку ямайский Blue Mountain. Насыщенный аромат кофе заполняет кабинет. Ворд начинает внимательно читать. Вот карта реки. Ворд мысленно возвращается на 3 недели назад. Он счастливый, отдыхает на Эст-Ривер с Камилой, каяки, плавающие в воде тело, синяки на теле таксиста. Теперь еще раз послушать запись разговора с капитаном МакГриви. Кофе крепкий и сладкий пробуждает аппетит. В холодильнике пусто, поэтому Ворд покупает в кафетерии готовый обед с индейкой, возвращается в кабинет и исследует содержимое контейнеров. Сладкий красный перец, сердцевинки артишоков, корнишоны, сладкой горчицы. Лучше тюремного рациона на Райкерс-Айленд. За едой он просматривает заметки, сделанные во время разговора с Ребеккой Минс. Колин был покладистым. Колин любил клады. Колину нравилось ходить на реку и смотреть в ту сторону, где, как он считал, лежит затонувший гусар с 600 миллионами долларов золотом. Ничего полезного. Он разочарованно просматривает содержимое следующей коробки. Желтые блокноты, результаты вскрытия от Тины Тадессы, список пропавших без вести, ксерокопия страницы с подписями из журнала регистрации посетителей в морском порту на Саут-стрит. И тут звонит телефон. Детектив Ворд. Какое удовольствие просто произносить эти слова. Так быстро вернулся к работе? Черт, думает он, Камилла. Я ведь ей не позвонил. Ворд крепко зажмуривается. Еще ни разу в жизни он не допускал таких промахов. Камилла позвонила на рабочий телефон, не на сотовый. Следовательно, точно знает, где он. У Ворда такое ощущение, что она может его видеть. Или именно этого я подсознательно и хотел? Обидеть ее? «Где ты?» — спрашивает он. «В тюрьме. Эдакий обмен получился, да? Я здесь. Голос у нее не веселый, просто усталый. Пришла еще раз навестить тебя. Я могу объяснить. Сколько раз он слышал эти самые слова от подозреваемых? Не надо, — отрезает Камила. Слова и сам тон приводят Ворта в ужас. Вероятно, я что-то упустил в своих заметках, — объясняет он. Что ж, надеюсь, ты найдешь это. Где мы можем встретиться? — спрашивает он, с отчаянием понимая, что уже слишком поздно. А вечером будет масса времени для разговоров. От того, как она это говорит, от безразличия и решительности в голосе, у Ворта пол уходит из-под ног. А чего еще я ожидал или хотел? Дома, — отзывается он, — прекрасная идея, Камила. Нет, не у тебя. Она называет ресторан, в котором они никогда не бывали вместе, и адрес в Сохо к югу от места, где они живут. Она словно говорит, после еды мы не пойдем, как обычно, к тебе домой. Щелк. Повесив трубку, Ворт внезапно и как-то очень живо ощущает чужие прикосновения на бедрах и спине, словно следы до сих пор остались. Словно даже после смерти Бока они не сойдут и будут всегда. Ворта накрывает волной отвращения, он бьет кулаком по коробке, та падает на бок, содержимое рассыпается. Ворт опускается на пол, потом, не вставая, продолжает работу. До вечера я ничего не смогу сделать. Он сидит, обложившись блокнотами и бумагами, как студент перед последним экзаменом, пытается читать. Он должен читать. Здесь что-то должно быть, — уговаривает он себя. Всматривается в присланные Тиной Тадос результаты вскрытия и схематичный набросок места происшествия, который сам сделал у адских врат. Потом список пропавших без вести, ксерокопия страниц журнала с подписями посетителей музея на Саут-стрит и описание ныряльщиков со скитальца. Ворд старается переключиться, сосредоточиться, думать о главном. Старается выбросить из головы Камиллу, но пульс бьется в горле, покалывает пальцы. Ворд берет список пропавших, перечитывает имена, которые один раз уже видел. Харви Кларк, Клеон Фрэнсис, Бет Ааронс. Шея начинает зудеть. Оно? Ворд стаскивает со стола телефон и набирает номер офиса Теда Стоуна. В горле пересохло. Перед мысленным взором наполовину скрытая бумагами табличка с именем на столе у секретарши Стоуна, той, которая болела оба раза, когда приходил Ворд. Там было написано «Лиззи А». «Лиззи Ааронс?» «Лиззи Элизабет?» «Элизабет Бет?» Ворд моментально дозванивается до мисс Сноб. Вероятно, с тех пор, как Стоун стал героем новостей, делать ей особо нечего. «Он брат Бет», — объясняет Ворд, — «звонит из Сиэтла. Кузина Синтия попала в ужасную аварию и сейчас в больнице. Ему надо немедленно поговорить с Бет. Мне очень жаль, но Бет здесь больше не работает. У вас есть ее новый номер или адрес? Она заболела, а потом так и не вышла. Просто позвонила и уволилась, как я слышала. Попробуйте поискать дома». «Так и сделаю». Движение по автостраде ФДР в сторону жилых районов спокойное. Мост Куинсбору свободен. Лиззи Аарон живет или жила с мамой, которая и позвонила в отдел розыска пропавших людей. Адрес в Астории, недалеко от адских врат. Небольшой дом с террасой на узкой улочке напротив завода светильников. В воздухе пахнет клеем, труба извергает сероватый дым. «Дом матери», — понимает Ворд, замечая старый Форд Таурус на заросшей сорняками подъездной дорожке. Ворота скрипят, когда он открывает их. Звонок на двери издает пронзительный жалобный вой. Элис Ааронс, мать Бет, цепляется за косяк двери, увидев значок Ворта. Наверное, она боялась визита из полиции с того дня, как подала заявление об исчезновении дочери. В компьютерном отделе Ворту сообщили, что девушка по-прежнему числится среди пропавших. Вы тот полицейский, которого показывали по телевизору? Да, мэм. Она умерла, произносит Элис. Вы нашли ее. Я не из отдела по розыску пропавших без вести, но пытаюсь найти ее. Сможете выдержать несколько вопросов? Возможно, вам их уже задавали. Почему нет? Я каждый день задаю себе эти же вопросы. Хотите кофе? Правда, есть только растворимый. Благодарю, отвечает Ворд. Бытовые мелочи способны успокоить измученные нервы женщины и дать ему повод подольше побыть с ней. Они идут через гостиную на кухню. Дом обжитой. Обстановка дешевая, но опрятная. Деревянные полы и сосновую мебель полировали, лоскутные коврики пропылесосили, ситцевые занавески подвязали шелковыми шнурами. Ворд останавливается перед фотографией на полке. Мать и дочь стоят на Пятой авеню под рекламой знаменитого магазина игрушек Шварца. Поскольку в списке пропавших указано, что Бет 22 года, фотография явно свежая. На снимке лето, или, по крайней мере, жарко, потому что обе женщины в платьях без рукавов. Бет, похоже, красавица. Брюнетка с длинными волосами, темноглазая, улыбающаяся, хотя лицо, по крайней мере, на фотографии, не кажется Ворту умным. На кухне за кофе он задает пару незначительных вопросов, затем переходит к важному. У Бет близкие отношения с боссом Тедом Стоуном. Элис как раз подносила к губам треснутую чашечку, не доносит. Я бы не назвала это отношениями. А как бы вы это назвали? Наверное, так же, как назвали бы вы, говорит она с кривой усмешкой. Бет очень хорошенькая, но светлой головой ее не назовешь. Она просто наивная. Вы не одобряете. Ворд аккуратно старается задавать вопросы в настоящем времени. Я с ним не знакома. Но вы знаете ее. Вам кажется, что вы знаете человека, даже своего собственного ребенка? А потом приходит любовь, и все меняется, — отвечает она. Любовь? Можно назвать и так. Элис ставит чашку, потому что руки начали дрожать. Я видела Стоуна по телевизору. И вас тоже. Она мертва, я знаю. Будь она жива, она бы позвонила мне. Когда она уезжает, то звонит по два раза в день, а сейчас не звонила несколько недель. Простите, — произносит Ворд. Все советуют не терять надежды. Говорят, что она найдется, как та девушка, которая пропала в Канаде в прошлом году. Вы, наверное, помните, у нее была опухоль в голове. В один прекрасный день она просто пришла домой. Есть на что надеяться, да? Опухоль. Я помню ту историю. Операция помогла. Элис Ааронс вытирает глаза. У Ворта возникает ощущение, что близится развязка. Тайна скоро раскроется. Бет поднимается к себе и грезит о нем. Плачет, если он не звонит. Я говорила ей, ему на тебя плевать. Она не желает слушать. Я даже думала, может, она уехала, сняла квартиру, потому что мы с ней ругались из-за него. Но в этом случае она позвонила. Еще кофе? Большое спасибо. Бет сидела у себя и исписывала страницу за страницей в дневнике. Элис, возможно, сама не заметила, что внезапно перешла на прошедшее время. «Дневник», — повторяет Ворд. «Это личное», — говорит Элис. Ворд молчит, просто вертит в руках ложечку. «Я читаю его. Не знаю, что еще делать», — шепчет Элис. «Думаю, знаете», — отвечает Ворд. Через несколько минут он наверху сидит на узкой кровати Бет с дневником в руках. Комната словно застыла, начав меняться вместе с девочкой, превращающейся в женщину. Розовые стены, плакаты со звездами рок-н-ролла, стопки журнала «Гламур» на столе, за которым школьница Бет когда-то делала домашние задания, детский письменный стол, выкрашенный желтой краской. На дневнике есть замочек, но Бет им не пользовалась. В этой комнате она ничего не боялась. Да, здесь Ворд узнает многое о Стоуне. Можно мне на время взять дневник? Зачем вы здесь? Неужели Бет была причастна к тому, что произошло в той церкви? Сомневаюсь. Не так, как вы думаете. Вы были в тюрьме, а теперь на свободе. Нам ничего не рассказывают, верно? Это уловка. Мне нельзя рассказывать. Но я выясню, что случилось с Бет. И вы в любом случае все мне расскажете? Обещаю. Нижняя губа Элис дрожит, и когда появляются слезы, Ворд яснее понимает всю глубину одиночества этой женщины, не говоря уже о горе. Он допивает кофе и оставляет чашку на ночном столике у кровати. Я буду звонить каждый день. Но такое же обещание он дал и не сдержал Камилле. Он сидит на улице в машине и читает дневник. Находить соответствующие отрывки легко. Бет оказала ему услугу, она подчеркивала. Округлый девчоночий почерк, красными чернилами подчеркнуты чистейшие мечты, воспаряющие с линованных страничек. Секретарь воображала себе жизнь с боссом. Любит ли он меня? Она обманывалась, как и я, думает Ворд. Лгала себе. Надежда гораздо могущественнее реальности. И дневник — самый лучший способ скрыться в мечтах. Здесь никто не будет смеяться над Бет, возражать ей, напоминать о неприятных вопросах. Бет писала: «Я была немного шокирована, когда он сказал мне, что любит делать на яхте, когда стоит у штурвала». Убеждала себя, что доминирование есть проявление привязанности, что унижение — это любовь. Ворд читает, заново представляя, что произошло на Кандейс. Стоун высаживает клиентов, но оставляет Бет Ааронс на яхте для особенных развлечений. Достает из ящика стола наручники, маски и фалоимитаторы. «Кон!» — приветствует напарника Микки, когда Ворд звонит ему в новую квартиру в Куинсе. Говорит Микки несколько невнятно, вероятно, из-за болеутоляющих, но Мик достаточно бодр, чтобы воспринимать информацию. «Спасибо за помощь на встрече, Микки. Доктор сказал, что я смогу вернуться к работе через 3-4 недели. Калека с мозгами из стали. Знаешь, Кун, эта новая квартира совсем неплоха. Кому нужен бильярд, верно? Кому нужен катер? Пора бы стать обычным средним человеком. Сил не против, ну, то есть, конечно, против, но рано или поздно я выберусь из этой конуры. Знаешь, дружище, когда Бог прихватил меня, когда я был связан, мне казалось, не так уж важно владеть гребаным большим домом». Ворд рассказывает Микки о дневнике. Несколько мгновений Микки молчит, потом: «Ты шутишь? Минет?» Так она написала. «Все это, убийство, пожары, этот телохранитель из-за этого?» Мысленно Ворд переносится на Кандейс, представляет юриста у штурвала, тот не обращает внимания ни на что вокруг, что он не видит, как вырастает перед ним лодка или баржа, а потом уже поздно. «Семь человек убиты», — стонет Микки. «Вероятно, около 500 000 человек ограблено. Поджог, утопленники, церковь». Совершенная система летит ко всем чертям. «Думаешь, она погибла при крушении?» «Мне кажется, произошло столкновение. Слоун выбрался и солгал МакГриве, сказал, что на борту больше никого не было». Мужчины молчат. Пауза в разговоре им не мешает. Ворд размышляет о том, как одно лишнее действие, то, от которого не можешь удержаться, приводит к беде. Он видел это сотни раз. Это их с Микки работа — просеивать руины жизни, которые оборвались из-за одного единственного излишества, часто совершенно заурядного. «Я отправлю ныряльщиков», — говорит Ворд. «Чтобы проверить и само место крушения, и окрестности. Улик не будет». «Ага, куда бы ее ни утащило, если мы вообще сможем найти то место». «И мы ничего не можем рассказать прессе», — вздыхает Микки. «Иначе мистер Смит вернется из Вашингтона». «И другим копам, и присяжным. Все ради великого блага, что бы это ни значило. Вот ведь черт!» — злится Микки. «Но в сделке с Даном», — задумчиво добавляет Ворд, — «ничего не говорилось о разговорах с людьми, которые уже знают, чем занимался Стоун. Микки требуется секунда, чтобы понять, но потом Ворд слышит долгий вздох. «Да уж, его инвесторы были бы в бешенстве», — говорит Микки. «Да, очень недовольны. Эти типчики просто взбесились бы, если бы знали, что Стоун докладывал обо всех их делах в Министерство финансов. Я бы не хотел, чтобы они рассердились на меня». «Не то, чтобы я что-то такое сделал», — говорит Ворд. «Хотя Стоун и рассказал мне, где они, во что вложились, где спрятал все их деньги». «Что мы за люди?» — вздыхает Микки. «Животные?» «Не мы», — отзывается Ворд. «Не я. Я, конечно, надеюсь, что никто им не позвонит». «Камилла уехала, Микки». «Так сделай что-нибудь, кретин», — говорит Микки. Жаркой августовской ночью отец и сын сидят на крыше и смотрят на город. Снизу доносятся звуки жизни, борьбы, удовольствий, сомнений. В небе пролетают самолеты, и, кажется, до звезд можно достать рукой. Освещенные окна раскрывают панораму городской жизни. Вот одинокая женщина с завистью смотрит на улицу, словно надеясь впитать жизни незнакомых людей. Вот обнимается счастливая пара, портрет в рамке из дерева и стекла. Вот выглядывает кошка, полная кошачьих страхов и тайн. Вот телескоп в окне, хозяин куда-то ушел. «Папа, а когда тебе в жизни было страшнее всего?» Бывают драгоценные моменты для сына и отца. Мальчик смотрит на мужчину, его переполняет любопытство. Да возможно ли вообще такое, что папе было страшно? Конрад ждет рассказа о перестрелке или погоне, или о тех временах, о которых вчера вечером говорили в столовой Вим и Брейн, они думали, что мальчик спит, о грабителе ночных магазинов, который много лет назад пырнул папу ножом по руке. «Нетрудно вспомнить», — отвечает Билл. «Страшнее всего мне было, когда я собирался просить твою маму стать моей женой». «Ты хочешь сказать, что не знал, согласится ли она?» Она казалась такой ветреной. Я всю ночь не спал, репетировал. Я знал, что она любит меня. Но сделает ли она следующий шаг? Скажет ли, что проведет целую жизнь со мной? Да, дружок, мне было очень страшно. И много лет спустя в такси, везущем его навстречу с Камиллой, Ворд вспоминает ночь на крыше и тот разговор так, как не вспоминал никогда прежде. Ощущение потери нахлынуло, как волна. Ворд просит таксиста остановиться за два квартала от места свидания. Еще рано. Он вдруг понимает, что впервые за несколько недель идет на свидание с Камиллой. Шагая мимо групп туристов и отдыхающих, он все еще не знает, что собирается сказать. Волю, когда она понадобилась, затянула в какую-то черную дыру. Он сворачивает за угол. Ресторан находится на узкой улочке. Высматривать адрес не нужно, потому что Камилла стоит на улице. Ждет меня. Тоже пришла раньше. «Привет, Ворд. Такое впечатление, что ей не хочется заходить». Не спрашивая, Он видит, что она не хочет делать того, что запланировала в ресторане. Не хочет быть вежливой, связанной обстановкой, креслом и столиком, бокалом вина, меню, официантом, который будет ходить туда-сюда, пока два человека смотрят на что угодно, кроме друг друга. «Прекрасно выглядишь», — говорит Ворд. «Спасибо». Гнев схлынул, холодность сменилась усталостью, взгляд нежен, словно она уже смотрит на старые фотографии. И это выражение, страсть, истаившая до нежности, пугает Ворда больше всего. Ворд берет ее руку в свою, и Камила охотно подчиняется, позволяет ему повернуть на запад, куда она, вероятно, и сама хотела бы пойти, к реке и к прошлому. Это не действует, Ворд. Сердце словно куда-то проваливается, ток крови замедляется, в желудке что-то болезненно сжимается. Я на время сняла квартиру. «Трибека», — говорит Камила. «На новой работе у меня будет удлиненный рабочий день». Будто она уехала из его дома из-за новой работы. «Я хочу объясниться, Камила». «Да ладно, люди меняются, ты, я. Иногда мне кажется, что проблемы возникают не из-за самих перемен, а из-за отказа признать, что ты уже не прежний». «Мне хотелось бы, чтобы ты передумала». Голос Ворда, кажется, идет откуда-то изнутри, с трудом протискивается сквозь гортань. Словам, рвущимся наружу, приходится рассекать сухожилия и кости. Он не знает, можно ли что-то исправить. Не знает, захочет ли она действительно услышать то, что он скажет. Не знает, имеет ли это хоть какое-то значение. Знает только, что слишком долго вел себя как эгоист. Хотя, как бы ни сложилось у них с Камилой, Ворд понимает, что есть только один единственный способ изгнать Бока. «Камила, — говорит он, — мне надо кое-что тебе рассказать о том, что произошло. Ты должна это знать». Пауза, спокойное лицо и слова «Хорошо, я слушаю». Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ». Июнь 2008 года. Звукорежиссер Лариса Сумцова. Читал Сергей Кирсанов.